Глава 16. Катакомбы. Читает странник. Внимательно изучив карту, я пришел к выводу, что все не так плохо, как я предполагал, но и не так хорошо, как хотелось бы. Конечная точка нашего маршрута располагалась ближе к центру лабиринта катакомб, но не так уж глубоко на территорию бюреров. Пожалуй, шансы у нас имелись, и неплохие. Переведя дух после бомбардировки, мы углубились в коридоры. Военные ученые обустраивались здесь капитально, надолго и с размахом. Бродяги, мародеры и бюреры вынесли отсюда все, что представляло хоть малейшую ценность. Однако то, что вынести не сумели, впечатляло. Высокие своды, перекрытые массивными бетонными плитами, внушительные залы с остатками переломанного оборудования, массивные железные клетки с крепкими прутьями, огромное количество толстых переплетенных кабелей, бегущих по стенам и свешивавшихся с потолка. В свое время лаборатория явно пожирала бешеное количество энергии. Сейчас, впрочем, дармовой энергии было хоть отбавляй, но катакомбы все равно были мертвы. Мерцало по стенам аварийное освещение, лениво сочилась вода из трещин в углах. Время от времени с сухим шорохом осыпалась отслоившаяся штукатурка. Несколько раз мы натыкались на обрывки тряпья и разбросанные кости. «Ни к чему не прикасайтесь», — предупредил я. «Гриб-невидимка любит подвалы. При таком освещении вы его хрен разглядите». Здесь приходилось быть осторожным вдвойне. Гравиконцентратные плеши не просто прятались на бетонном полу. Их еще скрывал полумрак. Пылевые спирали птичьих каруселей тоже таились в тени. Приходилось на полную мощность использовать собственное чутье и интуицию. Мы продвинулись без особых приключений уже довольно далеко, когда я вскинул руку, останавливая отряд. Мои ребята мигом замерли на месте, сохраняя полнейшее молчание. В катакомбах главным чувством для ведущего был слух. И слух меня не подвел. Из-за угла впереди действительно доносились отдаленные невнятные звуки, похожие на бормотание бюрера. Не опуская руки, я жестом послал Мишу вперед. И когда он целый и невредимый добрался до угла, присоединился к нему. Отсюда уже было слышно, что бормотание складывается в членораздельную человеческую речь. Встав на одно колено, я осторожно высунул голову из-за угла на высоте пояса. Так было меньше шансов, что меня обнаружат. Метрах в 20 в полоборота ко мне стоял военный сталкер в камуфляжной форме. Форма была ему велика и болталась на нем мешком. Голова была повязана грязной, насквозь пропитанной потом старой банданой. В руке он сжимал американскую автоматическую винтовку, в другой — гарнитуру от пристегнутой к поясу армейской рации, в которую что-то бубнил. Я внимательно присмотрелся к темной груди, лежавшей у него под ногами. Это был труп бродяги в защитном комплекте. Я не мог определить принадлежность его к какому-либо клану. Мне были видны только его ноги. Труп не был свежим, бюреры уже успели над ним поработать. Из его правой распоротой штанины торчала окруженная кровавым месивом голая кость. Ощутив позади едва уловимое перемещение воздуха, Я понял, что любопытный Миша с опаской выглядывает из-за моей спины. Сейчас я мог бы, не глядя, одним движением локтя разбить ему нос. Ничего, это не страшно. Некоторым любознательным личностям их вообще отрывают. Однако он непременно заголосил бы, а это нам сейчас ни к чему. Да и сталкер стоял под лампой, а мы находились в тени, так что вряд ли он мог нас засечь. Так что пустельга продолжал молча глазеть, даже не подозревая, какой опасности избежал. «Сокол, я кречет!» — плачущим голосом повторял военный сталкер в микрофон. «Сокол, я кречет! Нас атаковали! Поднимайте вертолеты!» Зря он это делал. На такой глубине ПДА бесполезны. Мощные бетонные перекрытия и внушительный слой грунта над головой надежно экранируют сигнал. Значит, и армейская рация не могла ловить частоту. А кроме того, с гарнитуры, которую он подносил ко рту, свисал, болтаясь в воздухе, закрученный шнур длиной 20 сантиметров. Ни к чему не присоединенный. «Они пожирают нас заживо!» Человек сорвался на хриплый крик и простуженно закашлялся. Это была одна из легенд зоны. Призрак заблудившегося сталкера. Он бродил по подземельям темной долины с тех пор, как военные сталкеры попытались однажды углубиться в лабиринт подземных ходов и едва сумели выбраться на поверхность, оставив внизу 3/4 личного состава. Кроме него, из оставшихся внизу не уцелел никто. И он сам, непонятно, сумел ли выжить, или лишь его мертвая оболочка продолжала бесцельно блуждать по этим каменным казематам, полагая, что ищет выход наверх. И его бессвязные выкрики и кашель, далеко разносившиеся по гулким тоннелям, нервировали спускавшихся в катакомбы сталкеров уже несколько лет. Заслышав людей, он либо начинал стрелять в них, либо без оглядки удирал в лабиринт. Непонятно, откуда он брал здесь патроны. Впрочем, вот он ответ, лежит в середине коридора. Патроны сюда приносят сталкеры, после смерти которых боеприпасы остаются бесхозными. Да и бюрер стаскивает в свои походные алтари всякую дрянь, которую находят в темной долине, в том числе патроны, которые воруют из схронов. Новую одежду взамен истлевшей он, предположим, тоже снимает с трупов. Но все равно непонятно, чем он тут питается столько времени. Не бюрерами же? Нет, заблудившийся сталкер наверняка призрак. Он наклонился над трупом, и меня вдруг осенило за мгновение до того, как безумец опустился на колени и вытащил из-за голенища армейского ботинка нож. Чем питаются все прочие обитатели зоны, кроме людей? «Бюреры!» — всхлипнул военный сталкер, аккуратно пластая ногу своего бывшего коллеги, привычными движениями срезая с нее тонкие, прозрачные ломти мяса, словно профессиональный японский повар, приготавливающий сашими. «Проклятые пожиратели падали!» — всхлипнул он, засунув один из ломтиков в рот и принявшись тщательно его пережевывать. Миша Пустельга издал короткий горловой звук. Безумный военный сталкер рывком вскинул голову, прислушиваясь, потом вскочил, переведя М-16 в боевое положение. «Бюреры!» — выкрикнул он, выпустив в нашу сторону длинную очередь. «Выходите, твари!» Мы едва успели убрать головы. Пули защелкали по торцевой стене коридора, отбивая от нее кусочки бетона. Заискрил перебитый кабель. Выпустив по нам половину магазина, безумец затих. Я напряженно вслушивался в пространство, но в тоннеле за углом не было слышно ни звука. Не думаю, что человек мог бы бесшумно подкрасться к нам по залитому водой и покрытому мусором полу, но полное отсутствие звуков все равно действовало на нервы. Невольно закралось в душу подозрение, что это действительно призрак, и сейчас он, беззвучно шагая по воздуху и вздернув свою винтовку, вывернет нам навстречу из стены тоннеля. Вот вроде бы что-то плеснуло вдали. Вот снова еще дальше. Я уже готов был сам выкатиться из-за угла на разведку, когда услышал вдалеке раскатистый безумный вопль заблудившегося сталкера. Бедолага решил отступить, на ходу оглашая тоннели боевым кличем. Вообще-то встреча с заблудившимся сталкером, как и сообщение о смерти Семецкого, считается хорошей приметой. Почему-то там, где он бродит, никогда не бывает бюреров. То ли он их чем-то отпугивает, то ли еще что. И я даже готов поверить, что его безумие является священным в их религиозных взглядах, и поэтому они стараются с ним не встречаться. Черт его разберет. Легенда о том, что он непревзойденный стрелок и просто уничтожает всех телекинетиков на своем пути, на мой взгляд, смехотворны. Однако как-то же он выживал здесь все эти годы. Миша все же получил свою плюху. Даже целых две плюхи. И вынужден был признать, что получил за дело. Остаток пути мы проделали без происшествий, и вскоре достигли цели. Это была бетонная стена с вакуум-затвором посередине. Не таким огромным, как на входе, но все-таки достаточно большим. Его, похоже, даже не пытались взрывать. Сенсорный пульт электронного замка, естественно, был выворочен с корнем и выпотрошен до основания. Но охотники перенесли это стоически. Альвара при помощи своего компьютера тут же померил напряжение в торчащем из стены обрывке кабеля, деловито подключился к нему через какой-то хитрый разъем и начал колдовать над клавиатурой. Вообще, у меня сложилось впечатление, что как только мы добрались до точки назначения, я сразу отошел на второй план. Не то, чтобы меня перестали замечать, но у каждого из моей команды тут же обнаружилось какое-нибудь важное дело. И лишь я стоял посреди всей этой кипучей деятельности дурак дураком. Ибо моя миссия пока была исчерпана. Код к дверям подобрали почти сразу. Возможно, Альвара даже не подбирал его, а просто загрузил с компакт-компьютера. Слишком быстро все произошло. Донахью с Галлахером разом навалились на металлический штурвал вакуум-затвора, крякнув, повернули его и деловито сдвинули в сторону протяжно заскрипевшую дверь. В лицо пахнуло затхлым. С открытием двери сработало какое-то реле, и внутри одна за другой начали загораться лампы дневного света. Стаценко тут же нырнул внутрь, опередив мой протестующий возглас, затем показался снаружи. Все чисто. И я сунулся за ним. Помещение оказалось не очень большим, размером примерно с две Динкины комнаты. У выхода был установлен обычный письменный стол, видимо, для секретаря-охранника. В центре помещения располагались сдвинутые вместе лабораторные столы, на которых громоздилось нечто бесформенное, массивное и угловатое, накрытое брезентом. На противоположной стене над большим экраном висели в ряд несколько циферблатов с непонятными обозначениями под каждым. И если это были часы, в чем у меня почти не возникло сомнений, то все они давно стояли. Под ними распласталась большая армейская эмблема, на которой сидел гриб-невидимка. Он настолько искусно изобразил на своей поверхности ту часть эмблемы, которую прикрыл собой, что мне даже пришлось напрячь зрение, чтобы убедиться, что я не ошибся. Вдоль стен выстроились высокие металлические шкафы с прозрачными дверями, за которыми виднелись перекрученные жгуты тонких кабелей световодов, офисная оргтехника и какие-то картонные коробки, упакованные и готовые к отправке. Видимо, во время бегства военные просто бросили их тут, не успев забрать с собой. Я ковырнул ближайшую ко мне коробку, но Стеценко тут же коршуном метнулся ко мне и придавил ее сверху ладонью, не давая откинуть крышку. «Нельзя». Я равнодушно выпрямился. «Ну, нельзя так нельзя». Через высокий порог шагнул пустельга. На его обычно простодушном полудетском лице была нарисована такая озабоченная серьезность, что я даже не поверил своим глазам. Он устремился к столу, ухватил брезент за угол и рывком сдернул его на пол. Нашим глазам предстали четыре больших доисторических монитора, у которых торчали сзади огромные электронные трубки, что выглядело крайне непривычно. На экранах блеснули тонкие поперечные полосы, после чего начала загружаться заставка Windows какой-то древней версии. Альваро снаружи продолжал манипулировать своим волшебным компактом. Миша плюхнулся за ближайший компьютер, постучал по клавишам устаревшей кнопочной клавиатуры, остановив загрузку программной оболочки, и на экран вывалилось файловое дерево Нортон. Переводчик весь преобразился, стал сосредоточенным и деловым. Все его движения стали скупыми и точными. Он явно попал в свою стихию. И если Стеценко действительно был полковником, то пустельгу вполне можно было представить майором, начальником компьютерной службы этого командного поста. Да нет, не может такого быть. Когда отсюда бежала армия, ему было не больше 10 лет. Впрочем, я бы уже ничему не удивился. Мимо нас протиснулся Камача, опустился за монитор напротив Миши лицом к нам, что-то подключил к стационарному системному блоку под столом. Мне не было видно, что происходит у него на мониторе, но я не думаю, что картина отличалась от той, что была у Миши. Ребята готовились к атаке на сеть хозяев зоны. Бесшумно подошли и встали за моей спиной Донахью и Галлахер. Я чуть повернул голову. Затаив дыхание, они разглядывали происходящее на мониторе пустельги. Не уверен, правда, что они что-нибудь в этом понимали, так же, как и я. Сверху вниз по нему стремительно бежали ряды цифр и непонятных символов. «Сэм и Мартин», — проговорил я вполголоса. — Организуйте боевое охранение. Если бюреры накроют нас тут, эта комната станет для нас склепом. На всякий случай я прошел вместе с ними и лично поставил их в ключевых точках тоннеля. Донахью метров через 30 слева по коридору, где его пересекал другой тоннель. Галлахера метрах в 15 справа, где коридор сворачивал за угол. По дороге пояснил, что нужно отслеживать. Любое перемещение мутагенных форм на датчике, любые звуки, похожие на детские голоса, смех или топот. Любое движение предметов без видимых причин. По дороге пояснил, что нужно отслеживать. Любое перемещение мутагенных форм на датчике, любые звуки, похожие на детские голоса, смех или топот. Любое движение предметов без видимых причин. Стрелять вдоль коридора немедленно и не задумываясь. Оставив посты, я вернулся в командный пункт. Здесь вроде бы ничего не изменилось. Камачо и Пустельга со сосредоточенным видом трудились над компьютерами. Стаценко стоял посреди комнаты и внимательно наблюдал за их действиями. Однако минуты через полторы Миша внезапно щелкнул пальцами левой руки. Альвара в ответ издал радостное «Яха!». «Взломали сетевую защиту», — не оборачиваясь, пояснил мне Стаценко. Камачо бросил на него короткий свирепый взгляд, и Андрей тут же заткнулся, чтобы не отвлекать хакеров. Теперь тишину командного пункта снова нарушали лишь гудение кулеров и непривычное щелканье пластмассовых клавиш. Прошло еще полминуты, когда в помещении внезапно вырубился свет. Пронзительно запищали приборы батарейной защиты. «Опа!» — произнес Миша, не отрываясь от мерцающего в темноте монитора. «Не нравится гадам!» — пробурчал Камача. «Бьют по площадям!» «Сколько эти штуки смогут поддерживать питание?» «Черт его знает! Военные должны были поставить сюда все самое новое, но прошло столько лет, что это уже все равно серая древность. Больше, чем на четверть часа я бы не рассчитывал». «Понятно». Тусклое красноватое освещение разорвало кромешную тьму. Пронзительный писк прекратился. «Аварийный генератор», — произнес Стаценко. «Живем», — отозвался Пустельга. «Я потерял резервный канал», — сообщил Камача. «А, фигня», — жизнерадостно сказал Миша. «Прорвемся. Будь готов перехватить управление системой внешнего контроля по моему сигналу». Переводчик, оказавшийся видным специалистом по электронному взлому и явно главной фигурой в их связке с Камача, оживал прямо на глазах. Перед ним стояла неимоверно сложная и увлекательная задача, и это постепенно приводило его в наилучшее расположение духа. Часть задачи они с Альваро уже решили, и теперь явно выходили на финишную прямую. «Закурить бы!» — выдохнул Пустельга. Я шагнул к нему, доставая из кармана полупустую пачку сигарет, но он нетерпеливо мотнул белобрысой головой. «Не мешай». Еще несколько минут прошли в напряженном ожидании. А потом, через приоткрытый вакуум затвор, до нас донесся приглушенный треск автоматных выстрелов. «Черт!» — рявкнул Камача. «Не успели!» «Работаем!» — жестко распорядился Пустельга, не отрываясь от клавиатуры. Ухватив Андрея за плечо, я выпихнул его наружу. «И мы работаем!» «Втроем, конечно, мы будем друг другу мешать, да и ни к чему там три ствола, если честно. Но очень бы мне не хотелось, Андрюша, чтобы ты в критической ситуации заперся со своими драгоценными хакерами изнутри, дабы они непременно успели довести свое дело до конца, невзирая на прочие потери среди личного состава». Отстреливался Донахью. Галлахер с вытянутым лицом смотрел в его сторону. Сэму явно хотелось броситься на поддержку шефу, но он понимал, что бросать свой пост не годится. Тогда нам могут ударить в тыл. Я сделал страшные глаза и ткнул в него пальцем. «В коридор смотри, кретин!» Галлахер тут же повернул башку в нужном направлении, а я следом за Стеценко рванулся к Мартину. Добравшись до перекрестка, который защищал Донахью, Я бросился на пол и быстро перекатился к стрелку через открытое пространство. Что-то просвистело у меня над головой, и в дальнем конце перпендикулярного коридора с нашей стороны гулко ударилось в стену нечто большое и тяжелое. Бюреры вели обстрел кирпичами или еще какой-то тяжелой хренью, добытой в катакомбах. Андрей занял позицию с противоположной стороны проема, ближе к командному пункту. Донахью, припав на одно колено, палил экономными очередями. 22, машинально произносил я, слушая грохот выстрелов. 22. Осторожно выглянув из-за угла, я быстро окинул взглядом поле боя. К моему удивлению, в коридоре валялось 4 или 5 мертвых бюреров. Отвратительных сморщенных карликов в бесформенных балахонах, расползающихся от ветхости. Увидеть столько трупов этих мерзких тварей за раз мне никогда не доводилось. Они очень трусливы и осторожны, нападают всегда из-за угла, на расстоянии и мигом прячутся, рассасываются по тоннелям, расползаются по трещинам и норам, едва только получают серьезный огневой отпор. Известны, конечно, случаи, когда ребятам удавалось накрыть и расстрелять целое гнездо карликов-телекинетиков. Но чтобы бюреры атаковали вот так, в лоб, как псевдогиганты или русские солдаты в дурацких американских боевиках, случай совершенно небывалый. Пока я наблюдал, в коридор выскочили еще 2 бюрера и, угрожающе комично размахивая руками, бросились в нашу сторону. Донахью и Стеценко сняли их короткими очередями примерно на полдороге. Из-за того же поворота внезапно вынырнула глыба спекшегося шлака размером с небольшой арбуз, развернулась и резко метнулась в нашу сторону, словно выпущенная из пращи. И я едва успел убрать голову. Глыба просвистела мимо нас и с грохотом разбилась о противоположную стену, осыпав нас осколками и песком не хуже противопехотной гранаты. «Что делают черти?» — восхищенно рявкнул Стеценко. «Это они пока только разминаются», — проговорил я. Внезапно легкий дробный топоток донесся из-за спины. Резко развернувшись, я увидел в противоположном конце тоннеля, рассеченного надвое нашим коридором, еще 2 бюреров. Я быстро вскинул автомат, но в последнее мгновение он дернулся у меня в руках, словно кто-то невидимый ударил снизу по стволу, и очередь ушла в потолок. Стеценко тоже развернулся, как на шарнире, и одиночным выстрелом разнес голову ближайшему карлику, который уже собирался впиться мне зубами в ногу. Второго я все же положил длинной очередью, хотя у меня и возникло впечатление, что она легла необычно зигзагообразно. Казалось, в последний момент кто-то ухватил за ствол, сбивая прицел. «Аккуратнее!» — выкрикнул я. «Они пытаются воздействовать на оружие!» Издали у них это получалось не ахти, но чем ближе подбирается к тебе бюрер, тем более возрастает его телекинетическая сила. Донахью уже лупил, не переставая, длинными очередями. На его направлении становилось жарко. Стеценко поддержал его огнем, и я остался сторожить тыл, отстреливая выскакивавших время от времени из-за угла гостей. «Патронов нам не хватит надолго!» — рявкнул Донахью. Я уже сам чувствовал, что ситуация складывается не в нашу пользу. Бюреры засыпали своими телами весь конец коридора, и теперь атакующим сперва приходилось взбираться на окровавленный бруствер, сложенный из трупов собратьев. Росла груда мертвых тел и с моей стороны. Встревоженные взломом компьютерной сети, хозяева зоны отследили источник опасности и теперь остервенело гнали в бой всех бюреров, каких только нашли поблизости. Галлахер нетерпеливо приплясывал на месте, поглядывая на нас. «Надо отходить!» — крикнул Стаценко. И я прицелился в очередную гротескную фигуру в сером капюшоне, выпрыгнувшую из-за угла на моем направлении. Спусковой крючок больно врезался в палец, но выстрелов не последовало. Бюрер усилием мысли заклинил затвор моего калаша. «Андрей, прикрой!» — заорал я. Стеценко развернулся и двумя очередями превратил противника в фарш. Чертыхаясь, я тряс автомат, но спусковой крючок не подавался. Его держал на расстоянии другой бюрер. «Отходим понемногу!» — распорядился я и бросился к командному пункту. За несколько шагов до вакуум-затвора ментальная сила телекинетика, не способного контролировать предмет на таком расстоянии, упала наконец до нуля, и я сумел всадить пулю в потолок. Стеценко и Донахью в конце коридора плечом к плечу медленно пятились в мою сторону, плотным огнем разнося в клочья бюреров с пронзительным верещанием выпрыгивавших на оставленную нами позицию. Я сунул голову в щель вакуум-затвора. «Народ, что у вас?» «Пытаемся справиться», — сквозь зубы проговорил Пустельга. «Все, некогда пытаться, надо уходить. Мы больше не можем их сдерживать. Через 30 секунд вас здесь похоронят». «Сейчас, сейчас», — пробормотал Миша, не отрываясь от монитора. И я уже шагнул через порог, чтобы выволочь хакеров в коридор за шиворот, когда стрельба внезапно донеслась с противоположного направления. Я снова выпрыгнул в коридор. Стоя в проеме перпендикулярного тоннеля, Галлахер палил почти без перерыва. Каждая его следующая очередь была длиннее предыдущей. А черт! Похоже, нас взяли в клещи. И я бросился к нему. Прорываться вперед смысла не имеет. Нас просто сомнут. Надо попытаться прорваться назад. Выглянув в простреливаемый Сэмом коридор и поддержав американца огнем, я понял, что прорываться назад тоже бессмысленно. Твари телекинетики перли на нас неудержимо, как волна цунами. При стрельбе можно было не целиться. Каждая пуля все равно находила себе жертву. Однако бюреров это не останавливало. Они лезли вперед, подскальзываясь на трупах собратьев. Они захлестывали коридор. Они неудержимо приближались. И единственное, на что хватало наших двух стволов, это несколько задержать их неумолимое продвижение. «Назад!» — скомандовал я. Мы отступили шагов на 7, когда орущая, скалящаяся, копошащаяся масса кровожадных карликов выхлестнула из-за угла. Мы встретили ее дождем свинца. Однако внезапно автомат Галлахера захлебнулся и умолк. Затворная рама моего калаша после очередного выстрела осталась в крайнем положении, словно вышла из строя пружина. А магазин вдруг выщелкнулся из цевья, и я едва успел его подхватить. Никаких команд больше не требовалось. Мы с Сэмом разом развернулись и бросились к командному пункту. Стеценко уже был внутри, а Донахью стоял одной ногой, перешагнув через высокий металлический порожек помещения, и продолжал отстреливать напирающих с его конца коридора маленьких тварей. «Сэм!» — крикнул он. Галлахер уже был возле командного пункта. Донахью исчез внутри, и в этот момент вакуум-затвор внезапно начал задвигаться. «Стеценко, подожди!» — яростно взревел я. Сэм бросился в стремительно сужающуюся щель и тоже оказался внутри. Теперь этот трюк надо было проделать мне. Круглая форма дверного проема и высокий порог создавали дополнительные сложности. Нужно было ухитриться скользнуть между стеной и наползающим вакуум-затвором так, чтобы ничего не задеть. Потому что если я зацеплюсь чем-нибудь и замешкаюсь хоть на секунду, меня разрежет пополам тяжелым люком. Я боком скользнул в щель, ставшую уже совсем смехотворной. Впрочем, у меня был шанс. У меня был отличный шанс проскользнуть внутрь прежде, чем массивная круглая дверь встанет на место. Однако в последний момент я ощутил, что едва могу двигаться вперед, словно пространство вокруг меня сгустилось до консистенции жвачки. Бюреры остановили меня при помощи ментального поля. Яростно рванувшись, я отыграл еще пару сантиметров, но это было даже не смешно. В последние предсмертные мгновения сознание внезапно заработало с неимоверной скоростью. Вакуум-затвор словно замедлился и теперь наползал на меня со скоростью улитки. А я оторопело смотрел на него, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. И только медленно, страшно медленно продавливал себя внутрь, в помещение, стремясь уйти от нацеленного на меня ребра огромные металлические монеты, грозящие стереть меня в порошок, и понимал уже, что мне никак не успеть, что вот сейчас время снова рванется вперед, и меня с чавканьем размажет о стену, что еще несколько мгновений жизни, которые подарили мне резервы сознания, и все. Наступит вечная тьма, и кто его знает, что еще. Вряд ли я попаду в рай. Мне не было жалко своей дурацкой жизни. Мне не было страшно умирать. Но меня мутило при мысли о том, куда я могу попасть, умерев в зоне. «Хемуль!» — донесся до меня вопль Стеценко, и я понял, что на самом деле время все еще течет нормально. Просто мы с вакуум-затвором застряли в пространстве, как мухи в меду. Нет, прав был Стеценко, заранее начав закрывать шлюзы. Задраенный вакуум-затвор карликам едва ли удалось бы сдвинуть с места. А вот пока он еще двигался, пока оставалась еще малейшая щель, их сил вполне хватало на то, чтобы замедлить его движение. Похоже, бюреры никак не могли решить, чего им больше хочется. Выволочь меня наружу или открыть люк. Поэтому они продолжали распылять свои силы на два действия одновременно. В коридоре слышалась возня, толкотня и возбужденное бормотание десятков маленьких тварей. Однако, в конце концов, они пришли к выводу, что надо остановиться на чем-нибудь одном, иначе ничего не выйдет. Удерживавшие меня невидимые упругие сети внезапно распались, и я, потеряв опору, полетел внутрь помещения. Зато щель в дверном проеме немного расширилась. Дрогнув, вакуум-затвор начал понемногу сдвигаться в сторону. Стали видны блестящие, словно крысиные, глаза карликов, заглядывавших снаружи в комнату. Кто-то из них сунул в щель руку, словно пытаясь еще и физически отодвинуть нашу массивную дверь. «Сталкер!» — снова крикнул Стаценко. Я привстал с пола и перехватил в воздухе автомат, который он бросил мне с противоположного конца комнаты. Сунув ствол калаша в щель, я поспешно выжал спусковой крючок. Надо было для порядка предварительно сказать что-нибудь красивое, как в американском боевике. Например, «Сожрите это, сволочи!» или «Hasta la vista, baby!» Но я решил этого не делать, чтобы у бюреров не осталось времени заклинить мое оружие. Раздался оглушительный визг, перекрывший даже шум выстрелов. Во все стороны полетели куски тел, заляпавших все стены коридора, и вакуум-затвор внезапно со страшным грохотом встал на место, срубив по дороге пальцы незадачливого бюрера, который любил совать руки, куда слепая собака хрен не сунет. Я едва успел выдернуть ствол автомата из щели. Скорее всего, его тоже срезало бы к чертям, но тут уже ничего гарантировать нельзя. Он вполне мог заклинить люк. Я без сил повалился на пол, а Стеценко с Донахью навалились на штурвал механического запорного устройства и начали поспешно вращать его на тот случай, если опять отключат электричество, и автоматический замок перестанет работать. Глава 17. Каземат. Читает Странник. Ситуация сложилась патовая. Теперь бюреры добраться до нас не могли, но в нашем распоряжении находилось только это, не очень большое помещение. Миша с Альвара продолжали напряженно работать. Судя по всему, взлом охранной системы еще не означал окончательной победы над противником. Они делали то, ради чего пришли сюда, ради чего рисковали своими жизнями. Подумать о том, что все мы обречены на смерть, они успеют чуть позже, когда крайне важная работа будет выполнена. Камачо отреагировал на произошедшее только одной репликой. Компакт-компьютер остался снаружи. «Можешь с ним попрощаться», — заверил я. «Долго эти твари там будут сидеть?» Мрачно осведомился Стаценко, и я пожал плечами. Никто не знает, как долго могут осаждать нас бюреры. Они вполне способны встать табором в коридоре напротив нашего помещения и жить там пару месяцев. И уж тем более в сложившейся ситуации, когда им не терпится добраться до нас не из упрямства, а по приказу хозяев. «Смешно», — подумал я. «Ситуация патовая. При этом у каждой стороны имеются свои плюсы, которые, впрочем, не позволяют выиграть партию. Бюреры способны нас пересидеть и, следовательно, умертвить рано или поздно тем или иным способом. Либо уничтожить при помощи телекинеза, если мы пойдем на прорыв, либо уморить голодом. Однако они не способны помешать нам продолжать разрушительную деятельность в сети хозяев. Если только...» И я с сомнением посмотрел на системный блок Миши. «А как они подключены к системе? Где проложены провода? Что, если хозяева догадаются просто их перерезать? Что, если сейчас десятки бюреров уже долбят бетон, чтобы добраться до нужного кабеля?» Я перевел взгляд на согнутую Мишину спину. Нет, если бы ребята потеряли канал, они бы занервничали. Будем надеяться на лучшее. Что у нас с ресурсами? Поинтересовался я вполголоса. Надолго хватит? Генератор рассчитан суток на двое, отозвался Стаценко. И потом его еще можно заправлять. Но у нас нечем. Воздуха нам на двое суток точно не хватит, резонно заметил я. Угу, верно. Стеценко снова шагнул к небольшому пульту на секретарском столе и что-то переключил. Под потолком зашелестел невидимый воздухозаборник. «Ну, уже легче», — констатировал я. «Вода? Какая-нибудь еда?» «Да какая еще еда? Это же законсервированный объект». «Ясно». И я вдруг остро ощутил, что мы находимся внутри наглухо запечатанной бетонной коробки, выхода из которой нет. И меня передернуло. Клаустрофобия, мать его. В коридоре стоял несмолкаемый гвалт бюреров, который едва-едва просачивался через стену. Внезапно штурвал запорного механизма дернулся. Донахью рывком поднял голову. «Они не смогут открыть дверь?» — поинтересовался он. «Кишка тонка», — ответил я. «Ментальная сила бюрера чуть меньше физической силы обычного человека. Смогли бы, допустим, 30 человек, навалившись разом, открыть вакуум затвор?» «Вряд ли», — согласился Мартин. «Но 30 человек не смогли бы ухватиться за него все вместе. Они бы просто мешали друг другу. А бюреры способны воздействовать на дверь на расстоянии. И если они возьмутся за дел слаженно...» «У бюреров есть определенный радиус действия ментального поля», — пояснил я. «У кого-то больший, у кого-то меньший. С увеличением расстояния поле ослабевает и, в конце концов, сходит на нет. Так что все равно им придется расположиться в непосредственной близости от командного пункта». «Ну хорошо, пусть не 30 бюреров смогут одновременно вцепиться в вакуум-затвор, пусть их будет даже 70. «Нет, не сумеют». Тихо скрипнув, затворный штурвал начал медленно поворачиваться. «Черт!» — вскрикнул Донахью вместе с Галлахером, бросаясь к дверям. «Расслабьтесь, ребята», — хладнокровно произнес Стеценко. «У штурвала есть холостой ход, полоборота в ту и в другую сторону. Дальше они его не повернут». Действительно, штурвал двигался ровно полоборота, после чего заклинился намертво. Потом пополз в обратную сторону и с тем же результатом. На некоторое время нас оставили в покое. Видимо, противник проводил импровизированный военный совет. Потом в дверь начали колотить с грохотом, словно огромным бревном. Размеренно, тяжело, с тяжкой. Бам, бам, бам. Вряд ли в подземельях реально нашлось что-то столь большое и массивное, но бюреры вполне могли лупить в вакуум затвор направленными коллективными телекинетическими ударами. Прошло еще несколько минут. Мы с охотниками сидели возле столов с компьютерами на секретных картонных коробках, наблюдая за работой хакеров-диверсантов. Тяжелые, размеренные удары в дверь не прекращались. С потолка сыпалась побелка, освещение то и дело начинало моргать. «А ведь пробьют», — шепотом сказал Стаценко. «Хрена», — отозвался я. «Разве что будут целенаправленно долбить сутки. Мы раньше с ума сойдем от грохота». «Альвара, не там», — проговорил Миша, не отрываясь от монитора. «Выше по схеме». Камача хмыкнул. Они оба колотили по клавиатуре с такой скоростью, что в помещении стоял пулеметный треск. «Альвара, нет!» — резко произнес Пустельга. На некоторое время опять воцарилось молчание. Клавиши дробно щелкали под пальцами хакеров. «Миша, у меня нет времени тебя уговаривать!» — внезапно произнес Камача. «Дэмнт! Хватит, Альвара! Верни доступ! Прекрати, не делай этого! Открой канал, говорю! Пошел к черту, что с тобой?» «Ладно». Звук одиночного выстрела сухо треснул в замкнутом пространстве, и Миша Пустельга молча нырнул лицом в клавиатуру. Я ошарашенно уставился на Камача. В левой руке у него дымился пистолет, который теперь был направлен в нашу сторону. Правая продолжала порхать по клавиатуре. Одним глазом Камача смотрел в монитор, другим пытался косить на нас. «What's happened?» Вскочив, сухо осведомился Донахью. Он не потерял самообладание, только скулы его резко обозначились на вмиг ставшем напряженным и хищным лице. Господин миллионер умел сохранять хладнокровие в самых критических ситуациях. Альвара заговорил по-английски, неровно, торопливо, сбивчиво. Донахью снова что-то спросил, но на этот раз Камача промолчал. Судя по всему, разговоры отвлекали его от работы. На мгновение он замер, уставившись на дисплей. Видимо, оценивал проделанное или ожидал, когда сработает введенный программный код. Затем его пальцы снова замелькали над клавишами. Что-то проговорил по-английски Стеценко, и Камача злобно фыркнул. «Похоже, я один тут не врубался, что происходит. Определенно, в качестве переводчика Миша Пустельга, пусть ему хорошо лежится, был в этой компании лишним. Однако надо же было как-то залегендировать юного компьютерного гения спецслужб. Одно я понимал четко. Это не работа контролера. Не лазают контролеры по катакомбам. Берегут свое драгоценное здоровье. Опасаются бюреров. Просто у нашего приятеля Латиноса окончательно сдали нервы. Или на самом деле не такой уж он нам и приятель, как казалось вначале?» Камача снова что-то произнес. В его работе наступила пауза, но он по-прежнему одним глазом смотрел в экран. По-видимому, происходила загрузка каких-то данных. Затем опять вступил Стаценко. Он говорил мягко, вкрадчиво, доверительно, максимально искренне, делая особые ударения на ключевых словах. Точно так же, как со мной у входа в эти чертовы катакомбы. Наверняка их в спецслужбах обучают основам вербального гипноза. Нас вот в армейской разведке, к примеру, обучали по верхам. Камачо грубо прервал Андрея, посоветовав заткнуться. Это было понятно и без перевода. В полголоса рявкнул Сэм, но Донахью придержал его за предплечье. Я ощущал, что Галлахер готов броситься на предателя Камача и разорвать его в клочья. Что угодно ставлю, что однажды неугомонному Сэму в подобной ситуации так и достанется первая пуля. Если, конечно, ему повезет выбраться живым из зоны, где он уже не в первый раз оказывается на волосок от смерти. Удивительно, как он еще по земле ходит с таким уникальным умением попадать в смертельно опасные ситуации. Хотя, с другой стороны, и везет ему в них несказанно. Практически как мне. Ведь жив до сих пор. Хотя трижды уже положено было ему за сегодняшний безумный день стать кормом для мутантов. Черт! Если бы вместо Донахью рядом со мной стоял Патогеныч, вместо Стеценко — муха, а вместо Галлахера рвался с привязи бешеный енот, я бы рискнул отвлечь внимание Камача, и мои коллеги мигом бы его скрутили. Возможно, кому-то из нас при этом досталась бы пуля. Ну что ж, значит, карма. Самый большой шанс поймать пулю был бы у меня. Но я бы, пожалуй, рискнул. Однако с американскими экстремальными туристами проворачивать такой трюк было чистым самоубийством. Не тот уровень взаимопонимания. Коллеги сразу смекнули бы, что я затеял, и мгновенно сообразили бы, как действовать. А вот от ошарашенных туристов я мог получить вместо поддержки только недоуменные взгляды. И Камачо успел бы сделать во мне дырку, пожалуй, что и не одну. Но вас к черту, ребята. Сами разбирайтесь в той куче дерьма, которую вы тут навалили. Камачо хлопнул по кнопке Enter и вскочил из-за стола. Загрузка была закончена. Снова что-то заговорил. Быстро, напористо. Пистолет нервно гулял в его руке. И я обратил внимание, что дуло пистолета теперь направлено точно на Стеценко, а Донахью с Галлахером машинально подались от него в обе стороны. Андрей попытался что-то возразить, но Камача снова оборвал его. Заговорил Донахью. Снова Камачо. Снова Донахью. И снова Камачо. Сэм и Мартин разошлись еще дальше, оставив Андрея одного на середине комнаты. С изумлением я увидел, как подался спусковой крючок пистолета под пальцем Альвара. Креол собирался пристрелить Стеценко, как слепую собаку. В следующую секунду пространство вокруг нас тошнотворно содрогнулось. Это был выброс. Именно так он ощущается, если застигнет тебя на открытом пространстве. В течение полминуты необходимо найти какое-нибудь укрытие, желательно ниже уровня почвы, иначе кранты. После каждого выброса непременно пополняется число некрологов на моем ПДА. Однако на 10-метровой глубине, где мы находились сейчас, отголоски выброса чувствоваться не должны. Обычно достаточно простого подвала, чтобы обезопасить себя с гарантией. Даже глубоковакуумный боеприпас акульей пасти не смог пробить такую толщу грунта. Как известно, в воздухе он захватывает гораздо больший радиус поражения, чем в твердых средах, плотная молекулярная решетка которых активно сопротивляется искажению. Тем не менее, колебания выброса были налицо и хорошо ощутимы. Черный сталкер, что же сейчас творится на поверхности, если мы ощущаем это на такой глубине? А потом земные недра сотряс тяжелый удар. Мы все полетели друг на друга. Камачо, так и не успевший спустить курок, с приглушенным проклятием оперся о стену рукой, чтобы не упасть. И вдруг заорал от страшной боли, задергался, безуспешно пытаясь оторваться от армейской эмблемы под выстроившимися в ряд циферблатами. Гриб-невидимка — крайне коварная дрянь. Скорее растение, чем животное, но растение весьма активное, как росянка. Идеально имитирует любую фактуру и рисунок поверхности, на которой сидит. Обнаружить его можно только по странным, неестественным наростам и блямбам на поверхностях, которым, по идее, положено быть ровными. Камача захлебнулся воющим кровавым кашлем. Гриб быстро и деловито заглатывал его руку. Точнее, это только казалось. Органика, проваливающаяся все глубже и глубже руки, просто растворялась в толще невидимки под воздействием непрерывно выделяемого им едкого вещества, почти сразу превращаясь в грибную ткань. Прожорливость гриба удивительна. Эта пакость размером с кошку может полностью поглотить взрослого человека, раздувшись при этом до размеров кухонного стола, либо распластавшись тонким слоем на 5-10 квадратных метрах какой-нибудь поверхности, своде тоннеля, стене заброшенного здания или просто земле. Донахью кинулся на помощь Камачо, но тот от страшной боли инстинктивно заклинил палец на спуске, и бетонная комната наполнилась грохотом выстрелов и визгом рикошетов. И я нырнул под стол, и пуля тут же с треском отколола от его угла кусок дерева. Остальные охотники тоже бросились на пол, уходя с линии огня. К тому моменту, как обойма опустела, и механизм пистолета начал издавать лишь бессмысленные щелчки, рука креола уже была заглочена выше локтя. Альваро выл по-звериному, судорожно рвался в разные стороны, как попавшая в капкан лиса. Вскочив с пола, Донахью и Галлахер бросились ему на помощь. «Не прикасайтесь к грибу!» — заорал я. «Это как напалм. Попадет на тело — не стряхнешь». Камачо был обречен. Его можно было спасти, только отрубив руку по плечу. Отрубать руку было нечем. А даже если бы и было, вряд ли американцы правильно бы меня поняли. Они тянули приятеля изо всех сил, но гриб не собирался так легко отпускать свою добычу. Лицо Альвара стало совсем белым, глаза закатились. Кричать он перестал и только протяжно хрипел. Наконец им удалось вырвать Камачо из пасти гриба. Разъеденный кислотой сустав плеча, до которого добралось к тому времени прожорливое полурастение, подался, кость вывернулась из сустава, и американцы попадали друг на друга. На измочаленные остатки правой руки креола было невозможно смотреть. В кошмарной ране пузырилась кислота, болтались обрывки сухожилий, торчала наружу суставная сумка. Кровь хлестала фонтаном. Донахью и Галлахер осторожно перевернули товарища на спину, уложили на пол, подсунули под голову свернутую куртку. На губах у него запеклась коричневая корка. Бессмысленный взгляд был устремлен в потолок. Стеценко стоял у противоположного конца стола и сумрачно наблюдал за суетой вокруг человека, который только что едва не отправил его на тот свет. Сэм выволок откуда-то из ящика веревку и застыл, держа ее в руках. Разумеется, наложить жгут было никак невозможно. Донахью попытался укрыть переставшее вздрагивать тело Камача своей курткой. Потом приложил два пальца к сонной артерии, поднял взгляд на Галлахера и медленно потащил куртку выше, прикрывая лицо покойного. «Болевой шок», — убил Криола. «Фак», — бессильно произнес Галлахер. «Фак myself! Shit!» В дверь продолжали колотить. Размеренно, размашисто, неторопливо. «Черт!» Стеценко тяжело опустился на коробку. «Эта штука не сползет со стены?» «Нет», — проговорил я, не сводя глаз с американцев. «Она не умеет ползать». Донахью сел на полу, привалился спиной к столу, глядя на накрытое курткой тело. Сказал: «Не могу поверить. Просто не могу поверить. Хемуль, дай сигарету, а?» Я дал ему сигарету и зажигалку. Дождался, пока он затянется. Руки у Мартина ощутимо дрожали. «Что он сказал?» — поинтересовался я у него. «Сейчас это было несколько жестоко, но необходимо было немедленно расставить все точки над «и». Краем глаза я наблюдал за Андреем, который неподвижно сидел за столом». «Кто сказал?» Донахью попертнулся дымом и закашлялся. «Камачо, чего он там вам объяснял? Я ни черта не понял». Мартин подтянул колени к подбородку, из-под лобья глянул в мою сторону. И еще раз затянулся, нехотя разлепил сухие губы. «Сказал, что русские использовали нас в темную. Что на самом деле пустельга нес коды, которые позволили бы хозяевам зоны получить доступ к дополнительным источникам энергии, давно заглушенным энергоблоком, и за счет этого резко расширить территорию. Русским с их империалистическими замашками выгоден хаос в сердце Украины. Они вообще надеялись, что расширившаяся зона накроет Киев и погибнет максимальное количество украинцев. К счастью, наше командование успело предупредить Альвара, и когда они с Мишей проникли в систему, он нейтрализовал нужные хозяевам коды и запустил вредоносную программу. Возможно, Миша сам не знал, какие программы используют и каким последствиям это приведет. Но он заупрямился и перекрыл Альвара доступ к системе. И его пришлось убить. Потому что была дорога каждая секунда, и объясняться времени не было. Вот и все». «Чушь», — осторожно сказал Стаценко. «Расширившаяся зона в центре Украины — серьезная головная боль в первую очередь для России. Это Камача использовали в темную, это он нес необходимым хозяевам зоны коды. И я очень сомневаюсь, что он сделал это по команде американцев. Кто-то в вашем центре работает на хозяев». «Вот оно что! Надо было Альвара говорить по-русски. Может быть, остался бы жив. Может быть, тогда я предупредил бы его, что у него за спиной на стене сидит хищный гриб». «Короче, опять патовая ситуация», — констатировал я. «Выяснить правду не представляется возможным. Каждый уверен в собственной правоте и подозревает другого в том, что он двойной агент». «Но то, «Только это он убил моего напарника и хотел убить меня, а не я его», — поспешно ввернул Стеценко, видимо, опасаясь, что американцы теперь непременно захотят, чтобы кто-нибудь ответил за смерть их приятеля. «Мы понимаем», — тускло ответил Донахью. «Да, он наверняка понимал, что в нашем нынешнем положении не время устраивать разборки. В случае конфликта я, скорее всего, встал бы на сторону Андрея. Да и как ни крути, Камачо убил себя сам. Стеценко же не сделал для этого ничего». Товарищ полковник привстал и приподнял голову Пустельги, до сих пор сидевшего за столом. Можно было этого и не делать. Из затылка Миши был вырван изрядный кусок, и кровь залила всю клавиатуру. Входное пулевое отверстие во лбу выглядело поаккуратнее, но компьютерный гений все равно был мертвее мертвого. Мертвее Камачо. «Альваро работал на агентство национальной безопасности», — проговорил Мартин, глядя в стену остановившимся взглядом. «Давно уже. Лет 10. Это был удачный симбиоз. Руководство закрывало глаза на его экстремальные вылазки, а мы время от времени выполняли некоторые поручения спецслужб в горячих регионах. А они позволяли нам избежать многих проблем со снаряжением и местной бюрократией. Идеальное прикрытие для спецслужб. Всемирно известные путешественники. Кажется, Эдгар По говорил, что если хочешь надежно спрятать какую-нибудь вещь, положи ее на самое видное место. Кто мог предположить, что эти странные путешественники, бездельники и романтики, связаны с агентством безопасности Соединенных Штатов? Такие дела. «Шпионы чертовы!» — безнадежно произнес я, опускаясь за стол секретаря. «Кретины! Доигрались в свои игры. Боюсь, как бы нам вскоре не пришлось позавидовать этим ребятам». Я мотнул головой в направлении покойников. «Кстати, могли бы и больше денег предложить проводнику, раз уж связано с разведкой, и эта миссия была так вам важна». «Слишком большая сумма вызвала бы ненужные подозрения», — пояснил Стеценко, присаживаясь за стол рядом с Мишей. «Хорошо держится», — отметил я. «Сам же сказал, что сафари было бы относительно безопасным. Нам необходимо было все сделать по-тихому. Среди сталкеров немало людей, работающих на хозяев зоны. Почти все они полагают, что сотрудничают со спецслужбами и разведками разных стран, с научными центрами и университетами, которые не желают афишировать свой интерес в зоне. Однако на самом деле они работают по заданиям хозяев, которые получают через посредников, порой через третьи или четвертые руки. Нас очень беспокоит возросшая на этой территории в последнее время активность. Аналитики опасаются, что коллективный разум зоны рассматривает человеческую цивилизацию как угрозу своему существованию и готовятся к крупномасштабной войне. И не без оснований рассматривает. Безусловно. Только первыми на нашу территорию проникли они, сделав зону совершенно непригодной для жизни людей. Пойми, Хемуль, мы не нападаем. Мы обороняемся. Ясно. Мы с тобой обороняемся, Хемуль. Именно мы с тобой. Не абстрактные мы, не лицемерный зажравшийся Запад, и не имперская тоталитарная Россия. Мы с тобой, Химуль. Человечество. Я сейчас зарыдаю. Кстати, что касается денег для проводника, я думаю, исходя из случившихся форс-мажоров, плату вполне можно поднять еще. Допустим, удвоить последнюю цифру, а? Сафари получилось слишком опасным. И не по твоей вине, сталкер. Очень заманчиво. Прищурившись, я посмотрел на него. Дурак-то, полковник. Пацан зеленый, хотя мы с тобой одного возраста. Какое к дьяволу удвоить? Нам бы до утра дожить, а ты все играешь в свои психологические игрушки, покупаешь мою лояльность. Дешево покупаешь. На тот свет я твои деньги не унесу. Прошло полчаса. Бюреры осознали тщетность своих попыток продолбиться к нам через стену и бросили их. Но гвалт из коридора по-прежнему просачивался в помещение. Мы сидели, заточенные в бетонном каземате. Кто за столом, кто просто на полу. И молчали, размышляя каждый о своем, готовый к длительной, тоскливой осаде. Кто такие хозяева зоны? Это люди или инопланетяне какие-нибудь? Спросил я, когда молчать стало невмоготу. «Когда-то они были людьми», — проговорил Стаценко. «Бывшие уголовники. Смертники, которые вместо казни согласились участвовать в качестве материала в военных экспериментах по созданию коллективного разума. В общем, у нас очень мало информации». Несколько наших операций в зоне были сорваны. Мы потеряли здесь 8 опытных агентов. Пока хозяева переигрывают нас по всем статьям. Нам ни в коем случае нельзя было засветиться. Слишком много игроков топчется на этом маленьком пятачке. Мы нашли общий язык с ЦРУ, поскольку наши интересы в принципе совпадали. Но не факт, что наша экспедиция не ставит палки в колеса Моссад. Или террористический интернационал, или колумбийская мафия, или и те, и другие, и третьи, и еще четвертые, и пятые, и шестые. Слишком много интересов пересекается в этой точке пространства. Слишком многих интересуют открывающиеся здесь возможности. А дыр в системе безопасности, видимо-невидимо. Да и как им не быть, если зона постоянно расползается и защитные линии приходится все время обновлять? И я повернулся к Донахью, который устало прислонился к сейфу. «Вы что, ребята? Какого черта ввязались в эти шпионские игры?» — спросил я. «Камача, понятно. А вам зачем это понадобилось?» Донахью утомленно закрыл глаза. «Мы решили, что это будет интересно и даже забавно». «Ну и как оно? Забавно?» — ядовито осведомился я. «Уже не очень, но по-прежнему интересно». «Хе-хе, ваш агент?» — снова обратился я к Андрею. «Да», — ответил тот. «Это он настоятельно порекомендовал нам тебя». «Похоже, Стеценко решил, что честность в отношении меня — лучшая политика». Или, может быть, он не собирается оставлять меня в живых, если нам удастся выбраться из катакомб и дотянуть до периметра. «Сука!» — с сожалением произнес я. «Когда доктор его вылечит, убью гниду». Ну правильно, как Хе-Хе нежно, ненавязчиво подталкивал меня к темной долине по заказу моих кураторов, старался сделать ее одним из первых мест, куда следует заглянуть. А я, дурак, полагал, что разрабатываю маршрут по собственному разумению, лишь изредка соглашаясь с его подсказками. Еще и злился, что он подсказывает вроде бы самые очевидные вещи. А ведь если бы не он, так бы я их и таскал по всей зоне и в долину повел бы уже совсем под конец, как и вышло в конечном итоге. Им же это было не с руки. Зона все-таки не парк для прогулок и даже не колумбийские джунгли. Здесь может случиться что угодно. Оно и случилось. Мы остались без Хе-Хе. И я уверен, что если бы мы добрались до темной долины в полном составе, этот змей сумел бы затащить меня в подземные тоннели таким образом, что я так ни о чем бы и не догадался. Однако мой второй номер выбыл из игры, и осиротевшим охотникам пришлось неуклюже импровизировать на месте. Вздохнув, я поудобнее расположился за столом. Теперь нам оставалось только ждать. Глава 18. Бюреры. Читает Странник. Прошло уже несколько часов с тех пор, как погибли Пустельга и Камачо. Время тянулось тягостно и мучительно. Разговаривать больше не хотелось, к тому же американцы и Стаценко демонстративно старались не замечать друг друга. «Тихо!» — вдруг встрепенулся Андрей. «Слышите?» «Да, я тоже обратил внимание. Гвалт и возня за стеной вдруг усилились, затем начали удаляться, пока не смолкли совсем». «Ушли или хитрят?» — быстро поинтересовался Стаценко. «Кто же их знает?» — с сомнением проговорил я. Я подошел к двери, приложил ухо к железному люку. «Ничего». «Бюреры — хреновые охотники. Они не умеют таиться и выжидать, их всегда выдает негромкое бормотание, хихиканье и постоянная беготня. И если рядом ничего не слышно, то можно быть уверенным, что их рядом и нет. Впрочем, сегодня нельзя быть уверенным абсолютно ни в чем». «Их мог прогнать выброс», — сказал я. «Видали, какой мощный был? Какие-нибудь излучения или инфразвук?» «И что? Попробуем выглянуть наружу?» Я окинул взглядом остатки своей команды. Американцы внимательно смотрели на меня. Стеценко смотрел на дверь. «Здесь нам все равно верная смерть», — произнес я. «Прорываться надо по-любому. И лучше всего это делать, пока бюреров в окрестностях немного». «Ясное дело», — отозвался Стаценко. «Андрей, откручивай затвор», — распорядился я. «Нежно. Я выгляну наружу. По первому же знаку закрывай дверь ко всем чертям». Стаценко уселся за пульт у дверей и отключил запирающую электронику. Вакуум-затвор дрогнул и слегка подался. Мы сделали небольшую паузу, но радостного верещания карликов снаружи так и не донеслось. Некоторое время я напряженно вслушивался в тишину, затем подал знак Галлахеру и Донахью откручивать затворный штурвал. Вакуум-затвор дрогнул и пополз в сторону. На всякий случай я сначала сунул в образовавшуюся щель ствол автомата. Никто не попытался вырвать его у меня из рук. Тогда я убрал автомат и высунул в коридор голову. Быстро покрутил ее по сторонам. Похоже, карликов поблизости действительно не было. Противоположная стена была заляпана мутной кровью и брызгами мозгов. Трупов бюреров в коридоре не оказалось. Собратья забрали их с собой, либо сожрали на месте. Не в их привычках бросать столько дармового мяса. Держа оружие наготове, я осторожно протиснулся в щель, прижался спиной к стене, стараясь периферическим зрением удерживать одновременно оба конца коридора. В коридоре было тихо, не угадывалось ни малейшего шевеления. И ладушки. «Быстро!» — зашипел я. «Скорее, пока они не вернулись!» Стеценко и Галлахер выскочили из бетонного склепа, как ошпаренные. Донахью высунул голову наружу и зашептал. «Хемуль, я не могу оставить Альвара здесь. Его надо похоронить по-христиански». «Слушай, сейчас нас тут всех похоронят», — полголоса зарычал я. «Мартин, я все понимаю, но сейчас не время сопли размазывать». Донахью сдался. Он, похоже, и сам понимал, что хватил лишнего и выступил только для очистки собственной совести. Типа сделал все, что мог, но не сумел преодолеть обстоятельств. Для американцев такие психологические трюки почему-то очень важны. Я повел остатки своей группы к другому выходу из катакомб. Через тот, что засыпал акулья пасть, мы, разумеется, выйти уже не могли. Осторожно, перебежками, останавливаясь возле каждого дверного проема или перпендикулярного коридора, внимательно прислушиваясь, стараясь не выдать себя ни малейшим звуком, мы понемногу приближались к свободе. Бюреры словно разом провалились в преисподнюю. Я не мог поверить. Я боялся поверить себе, что путь наверх открыт. Правильно боялся. Луч моего фонаря внезапно уперся в наклонную стену из кусков бетона, грунта и песка, намертво перегородившую тоннель. От последнего, особо мощного выброса просела почва, и в некоторых местах не выдержали даже мощные перекрытия бункера. «Назад», — мрачно скомандовал я. Мы вернулись к перекрестку и двинулись по перпендикулярному тоннелю. И через некоторое время снова уткнулись в свежую осыпь. Знакомая волна удушья начала подниматься из глубины груди. Не имело значения, что лабиринт тоннелей был довольно обширным и просторным. Похоже, мы оказались замурованы в нем заживо. Клаустрофобия снова стучалась в сознание. Мотнув головой, я повел команду в обход. Тут столько коридоров. Должен же быть хоть один выход на поверхность, засыпанный хотя бы наполовину. И я нервничал все сильней и сильней. Мы все больше углублялись на незнакомую мне территорию, а карта катакомб осталась на компьютере Камача, который утащили с собой карлики-клептоманы. Мы вполне могли заблудиться здесь и составить компанию безумному военному сталкеру. Перед очередным тоннелем я помедлил. Нет, не туда. Черная пасть этого коридора слегка пугала меня. чего я не ощущал в других тоннелях. Значит, мы туда не пойдем. Все просто. Ощущение опасности в зоне, чувство почти физическое и безошибочное. После нескольких ходок начинает работать как часы. Лучше ему доверять. Я увел свою группу влево. Однако через четверть часа поисков я убедился, что другого пути нет. Все прочие тоннели либо оказались завалены грунтом, либо обрывались тупиками и лабораторными помещениями. Несколько раз мы наткнулись на брошенные стоянки бюреров, большие комнаты, заваленные всяким мусором. Дышать в них не представлялось возможным. На полу по колено было засохшего дерьма. Наверное, именно поэтому общины карликов все время кочуют табором по катакомбам, периодически меняя места стоянок. Снова остановившись перед пугающим коридором, я начал тщательно прислушиваться к тишине. «Что, плохо?» — поинтересовался Донахью. «Тш-ш-ш!» — оборвал я его. «Интересно, тот едва различимый шум впереди действительно похож на бормотание бюреров, или это уже нервное?» Я снова перевел взгляд на Мартина. «Плохо. Это не то слово. Боюсь, там впереди гнездо бюреров. Но у нас другой дороги нет. Запомните, первыми ни в коем случае не стрелять. Только при нападении. Если взрослых дома нет, у нас есть шанс проскочить без ущерба». Мы медленно и осторожно двинулись вперед. Мои опасения подтвердились самым блестящим образом. Бормотание усиливалось по мере того, как мы приближались к концу коридора. Помещение, которым заканчивался коридор, было сквозным. Это я помнил, приблизительно восстановив в голове карту. Но нам еще следовало как-то его миновать. Я быстро окинул взглядом открывшийся перед нами зал. Это действительно было гнездо. Вдоль стен, в ворохах грязного тряпья и скомканной бумаги, сидели женщины-карлики с омерзительными голыми младенцами на руках, злобно сверкали на нас глазами, непрестанно что-то бормоча, то ли переговариваясь, то ли просто по привычке. Некоторые что-то жевали. Похоже, трупы расстрелянных мной бюрерских мужиков пришлись кстати. Детеныши постарше возились и кувыркались прямо среди мусора на полу. Воняло здесь, как в хлеву. Посреди помещения у бюреров был установлен переносной алтарь, вокруг которого с завораживающим и живописным беспорядком были разложены различные предметы. Старая покрышка от колеса, пара проржавевших до основания автоматов, кислородный баллон, перевязанные шпагатом пачки бумаг, уже почти превратившиеся в труху, армейский ботинок, какой-то выпотрошенный до основания научный прибор. Эти и многие другие вещи были расположены по своим местам любовно и точно, словно расставленные рукой художника-авангардиста. Их цепочки завивались спиралями вокруг алтаря и снова распадались на отдельные ручейки. Похожие все боеспособные бюреры внезапно покинули тоннели, срочно отправившись куда-то по приказу хозяев. Нашлось, видимо, какое-то более важное задание, чем выколупывать нас из крепости. В гнезде остались только самки и детеныши, ментальная сила которых была сравнительно невелика. И еще, что мне совсем не понравилось, раненые. Около десятка карликов, подстреленных нами в тоннелях, лежали в углу на полу. У некоторых были раздроблены конечности, одному пуля пробила голову. Завидев нас, они зашевелились. Начали свирепо скалиться, бормоча что-то неразборчивое. Стеценко инстинктивно вздернул автомат. «Нельзя стрелять», — одними губами произнес я. «В чем дело?» — поинтересовался Стеценко. «Главный». Огромный, жирный Бюрер сидел возле алтаря, привалившись к нему спиной. Он был на голову ниже меня, но соплеменником должен был казаться гигантом. И его брюхо напоминало пивной бочонок, и его мясистое лицо, видневшееся из-под нахлобученного капюшона, сплошь состояло из морщин и складок, словно печеное яблоко. Отвратительные вывернутые губы вяло шевелились, как два толстых бледных червя. Вожак этого клана Бюреров был ранен. У него оказалось разворочено все плечо. И надо же, на правой руке не хватало трех пальцев. Причем рана была совсем свежая. Вот кто сунул руку в вакуумный затвор, в безумной ярости пытаясь сдвинуть его. Вот кто вел в атаку ту визжащую, копошащуюся, отвратительно воняющую массу карликов, которую мы не сумели сдержать возле командного пункта. Я поднял автомат, чуть задрав дуло вверх, демонстрируя, что в любой момент могу открыть огонь, но не собираюсь этого делать. Толстый карлик дышал тяжко, с присвистом, внимательно наблюдая за моими действиями злым взглядом. Он тоже не спешил атаковать, понимая, что силы равны, и в случае столкновения не избежать серьезных потерь с обеих сторон. Жестом велев ведомым соблюдать тишину, я осторожно, бочком, не сводя глаз с главного Бюрера, двинулся через зал, перешагивая через ползающих детенышей и подозрительные ворохи тряпья, под которыми тоже могли спать твари. Следом за мной потянулась остальная команда. Ловушек можно было не опасаться. Бюреры ни за что не встали бы здесь лагерем, если бы в помещении имелась хоть одна аномалия. Самки провожали нас настороженными взглядами, однако вожак сохранял хладнокровие, поэтому они тут же теряли к нам интерес, едва только мы проходили мимо. В полном молчании мы медленно пересекли зал. Раненые мужики недовольно болботали в своем углу, но вожак не давал сигнала к атаке, и они были вынуждены подчиняться. Я уже собирался нырнуть в следующий тоннель, с облегчением оставив за спиной это крысиное гнездо, когда одна из мерзких сморщенных обезьянок, ползавших по полу, вдруг вцепилась ручонками в ботинок Донахью. Американец попытался аккуратно высвободиться, однако хватка у маленькой твари была как у бульдога. Крошечный Бюрер, еще более отвратительный от того, что его уродство не было скрыто под балахоном, висел на ноге Мартина и верещал что-то дурным голосом. Если бы дело происходило на одном из столичных вокзалов, не было бы сомнений, что он выпрашивает денег. А вот что ему понадобилось от Донахью здесь, так и осталась загадкой. Самки заволновались, начали приподниматься со своих мест. Оскалился вожак, быстро и яростно забормотал что-то. Сходство поведения общины бюреров с поведением обезьянной стаи было поразительным. Донахью начал паниковать. Он попытался стряхнуть детеныша с ноги, и, наконец, с грехом пополам ему это удалось. Крошечный карлик шлепнулся на жесткий пол и зашелся в крике. Общество возмущенно зашумело. Несколько раненых воинов вскочили на ноги. Вожак внезапно издал хриплый вопль, вытянул вперед руку, и в голову Мартину полетел сорвавшийся с алтаря тяжелый армейский ящик из-под снарядов. Американец едва успел увернуться. Ящик ударился углом о стену за его спиной и треснул сверху донизу. Чуть согнув ноги в коленях, Галлахер полоснул по главному бюреру из автомата, и тут же зал словно взорвался бешеными воплями и мечущимися фигурами. Предметы с алтаря стеной ринулись на нас, точно их смахнула огромная невидимая рука. Донахью опрокинула на пол потоком вещей. Пока он пытался встать, ремень автомата сам собой соскочил с его шеи, и калаш шустро юркнул по полу в кучу мусора на противоположном конце зала. У Стеценко автомат просто вырвало из рук, не дав ему сделать ни одного выстрела. Меня обрушившаяся лавина предметов задела только краем, потому что я стоял почти у самого выхода. Так что я остался на ногах, отделавшись несколькими синяками. Вскинув калаш, я обстрелял лазарет бюреров, с удовлетворением наблюдая, как летят во все стороны кровавые ошметки тел. Мечущихся по залу самок, попадавших под выстрелы, отбрасывало далеко в стороны. Мелкие твари под ногами яростно верещали. Я, не глядя, давил их черепа тяжелыми ботинками. Долго воевать нам не дали. Первым умолк автомат Галлахера. Я видел, как яростно американец борется с невидимым противником за обладание оружием, не желая выпускать его из рук. Однако воля вожака бюреров была сильней. Сэм зацепил его, но эта живучая тварь не желала умирать даже с пробитой в трех местах грудью. Хрустнула лучезапястная кость, зарычал от боли Галлахер, и его калаш вывалился на пол. И я перенес огонь на вожака, но мой автомат тут же захлебнулся и умолк. Ноги мои налились свинцом и словно приросли к полу. И я дернулся пару раз и понял, что увяз крепко. Вожак бюреров — телекинетик высшего уровня. По силе он превосходит нескольких своих лучших воинов вместе взятых. Стеценко и Донахью продолжали беспомощно барахтаться на полу, не в силах подняться на ноги. И я понял, что их тоже придавило. Галлахер между тем продолжал извиваться и корчиться, вытянувшись во весь рост. Жилы на его шее мучительно напряглись, на лице отразилось страдание. Казалось, что невидимый великан одновременно тянет его за голову и за ноги. Похоже, вожак решил наказать его за свои раны. В бессильной ярости Донахью катался по полу, не способный встать на ноги. «Отпусти его, мразь!» — заорал он. Невидимая сила тянула Галлахера вверх, все выше и выше. Он уже касался пола только носками ботинок. Едва они оторвались от пола, и Сэм оказался между небом и землей. Его стало медленно и деловито выкручивать, словно мокрое белье. Галлахер заорал. На пыльный пол упала его ковбойская шляпа, а на нее первые капли крови. Ментальная сила Бюрера продолжала беспощадно плющить и комкать его тело, словно пластилиновую куклу. Глаза американца неестественно вылезли из орбит, язык вывалился изо рта, крик превратился в хрип, когда его голова начала поворачиваться вокруг собственной оси под невозможным углом. Руки и ноги Сэма затрясло предсмертными судорогами. Донахью в отчаянии молотил кулаками по полу, потом быстро сунул руку в кармашек разгрузки и зажал в кулаке гранату. «Мартин, нет!» — заорал я. «Нет, твою мать!» Донахью не слушал меня. Вырвав чеку, он широко размахнулся и навесом запустил гранатой в вожака. С тем расчетом, чтобы она упала позади него, и взрыв зацепил лазарет Бюреров. Разумеется, на середине пути граната замерла в воздухе, мгновение повисело, словно в задумчивости, а потом метнулась в нашу сторону. Я не мог упасть на пол, поэтому резко присел на корточки, прикрыв голову руками. К счастью, граната до нас не долетела. Она была выставлена на минимальное время и взорвалась в воздухе. По ушам ударило воздушной волной, и я покатился по полу. Больше меня ничто не удерживало. Бездыханное тело Галлахера, изломанное, скрученное, рухнуло на пол, разбрызгивая кровь. Похоже, вожака Бюрера все-таки посекло осколками. В клубах поднявшейся пыли невозможно было ничего разобрать. Что-то сдетонировало в глубине помещения и рвануло еще раз с уханьем. Возможно, это был кислородный баллон. А может быть, у Бюреров где-то в районе алтаря лежал незамеченный мною боеприпас, утащенный с военного склада. От повторного сотрясения внезапно подался потолок, и вниз посыпался грунт вперемешку с кусками бетона. Донахью попытался подползти к Галлахеру, но прямо перед его носом рухнул массивный бетонный блок, с торчащей во все стороны арматурой, размазав труп по полу. Нет, Сэма уже было не спасти. Потом мы бежали по коридору, не разбирая дороги, а за нами лениво катилось плотное облако бетонной пыли, выдавливая из тоннеля воздух. Позади нас с оглушительным грохотом обрушивались перекрытия, уже треснувшие после катастрофического последнего выброса, погребая под собой тела Бюреров и Сэма. У нас теперь был один автомат на троих. Мы снова несли неоправданные потери, и было совершенно непонятно, что ожидает нас в конце тоннеля. Глава 19. Контролер. Читает Странник. Нет, как ни странно, никто из нас не попал в мясорубку, нас не накрыло обрушивающимся потолком, и мы не остались бесконечно блуждать в лабиринтах катакомб военной лаборатории. Через четверть часа пути Очередной коридор все-таки вывел нас к лестнице с раздолбанным вакуум-затвором наверху, через щель в котором мы и просочились, точнее, высочились, наружу. На открытом пространстве было хорошо. Черт побери, вы даже не представляете, насколько хорошо было на открытом пространстве. Я только сейчас понял, что последние несколько часов дышал не в полную силу, как астматик, и только наверху сумел вдохнуть полной грудью. Наверху было уже почти совсем темно, однако я сумел различить разбросанные вокруг трупы бюреров. Трупов было много, десятка-полтора, а чуть поодаль лежали тела двоих людей в камуфляже. Один лежал на спине, распинув руки крестом, и хотя голова его была размозжена тяжелым булыжником, я сразу его узнал. Грека тяжело не узнать. Слишком уж характерная внешность и огромный южный нос на пол лица. Второго, который лежал ничком рядом с ним, мне пришлось перевернуть. Хотя я уже не сомневался, кого увижу. Я посветил ему в лицо фонариком. Синяк у него так и не сошел, и теперь уже не сойдет никогда. Неподалеку от входа обнаружился также компакт-компьютер Камача, разбитый, изуродованный, с оторванной защитной крышкой. И я машинально поддел его ногой, и тут же из-под тела Грека донесся едва различимый электронный писк. Подойдя к трупу, я сдвинул его и вытащил из-под покойного точно такой же компакт. В общем-то, все уже было ясно, но я на всякий случай откинул крышку. На плоском мониторчике отображалась крупномасштабная карта местности, в которой мы сейчас находились. Я без труда обнаружил и вход в катакомбы, и мачту ЛЭП возле него. Взяв в руки компьютер Грека, я приблизился к компакту Альвара и снова пнул его. И на мониторе у меня в руках вспыхнула красная точка, отметившая наше местоположение. Захлопнув компакт, я без сил опустился на траву, не в состоянии больше сдерживать нервный смех. Остатки моей команды взирали на меня с мрачным недоумением. Они все время знали, где мы, пояснил я, утирая выступившие от смеха слезы. У Альвара был жучок, и они знали, и акулья пасть. Вот почему во второй раз он так легко нашел нас в зоне, возле самых катакомб. Я все равно не понимаю, почему он обстрелял нас, глухо проговорил Стаценко. Хотя, пожалуй, догадываюсь. Вот именно. Наверху узнали, что наша команда несет коды, необходимые хозяевам, и нас решено было остановить любой ценой. А вредоносную программу потом принесла бы другая группа. Я махнул рукой. Мы, сталкеры, тоже постоянно используем новичков как пешек. А каково тебе, матерому зубру, в роли пешки, а, полковник? «Значит, так было нужно», — мрачно произнес Стаценко. «Что, если бы меня пришил Камача, было бы лучше?» «Ну, не пришил ведь в итоге», — заметил я. «Лучше бы пришил», — вздохнул Андрей. «А еще лучше, если бы нас всех разорвало глубоковакуумным зарядом у входа в катакомбы. Он все-таки успел слить коды для хозяев в систему». «Коды для хозяев были у вас», — угрюмо проговорил Донахью. «Альвара разбирался в программировании. «Миша тоже», — парировал Стаценко. Не зная точно, что именно произошло после того, как Камача загрузил программу, — проговорил я, — но в подземельях после этого определенно стало чище. Стаценко промолчал. Я бросил компакт на труп Грека. Эта же штука их и погубила. Когда мы спустились в катакомбы, сигнал наверняка пропал, а даже если и нет, они не решились сунуться за нами под землю. Они отправились к ближайшему выходу и устроили здесь засаду. А потом сигнал появился снова, но только компакт Камача с мясом, вырванный из электронного замка у командного пункта, тащили уже бюреры. Когда Грек с незнакомцем поняли свою ошибку, было уже слишком поздно. Силы оказались неравны. Теперь мы уже вряд ли узнаем, был ли незнакомец представителем конкурирующей фирмы. Скорее всего, отряд Грека он нанял для подстраховки нашей группы, а приказ на ее уничтожение получил уже в зоне. Это вполне объясняет, почему они следовали за нами, стараясь не попадаться на глаза, и как в компьютере Камача оказался жучок. Его посадили туда свои же техники из АНБ, а потом выдали Альвара этот компакт в качестве спецоборудования. Впрочем, была еще история с темными сталкерами. Вряд ли они поверили бы на слово Шпаку, впервые появившемуся в зоне. Значит, незнакомец с синяком имел какие-то реальные доказательства своей связи с хозяевами. Но если он был агентом противника, тогда как он узнал про жучок Камача, если не имел доступа к его оборудованию и данным по операции? Это была жутко запутанная история. И по всему выходило, что две противоборствующие группировки соседствовали под крышей одной и той же спецслужбы. В операции, впрочем, были задействованы службы безопасности двух не вполне дружественных государств. Но вряд ли одна из них целиком представляла интересы хозяев. В такое я поверить никак не мог. Хоть убейте. Скорее всего, предатели, тайно работавшие на интересы зоны, имелись в обеих разведках. В результате и заварилась эта чудовищная каша, в которой исполнители раз за разом получали приказы, в корне противоречившие предыдущим. При этом полная информация о том, что конкретно происходит и кто именно несет необходимые каждой из сторон программы, не имел ни один из противников. Судя по лицу Стеценко, у него в голове сейчас происходила похожая аналитическая работа, и ее результаты товарищу полковнику совсем не нравились. Меня отвлек вызов ПДА. Вообще-то браслет едва заметно вибрировал с того самого момента, как мы поднялись с катакомб. Видимо, накопились неотмеченные вызовы. Но у меня были более важные дела, чем разбираться с почтой. Вызовов оказалось 4. Все от Хихе, все одинакового содержания. «Хемвль, вы где?» «Со мной все в порядке. Двржусь к пиоиметру. У меня джип доктора. Отзнвись». Хихе сейчас должен был лежать под капельницей в реанимации у доктора, а не разъезжать по зоне на его джипе. В свете только что открывшихся обстоятельств логично было бы предположить, что это очередная подстава. И нам готовят очередной удар с воздуха или обстрел из засады, посылая письма с ПДА моего напарника, чтобы уточнить наши координаты. Однако в послании был скрыт специальный код опознавания свой-чужой. При написании писем мы с помощником специально допускали орфографические ошибки, которые можно было принять за опечатки при поспешном наборе текста. Прочитанные по очереди, эти ошибки должны были складываться в какой-либо осмысленный пароль. С утра мы договорились, что сегодня таким паролем будет ворон. Итак, это был настоящий Хе-Хе. Но он тоже был агентом спецслужб. Мог он получить от руководства приказ ликвидировать нас? Да запросто. Я еще некоторое время прикидывал все «за» и «против» и, наконец, решил ответить. Транспорт нам бы сейчас очень не помешал. Возвращаться пешком в Чернобыль-4 — абсолютное самоубийство. В темноте даже я не распознаю свежие ловушки, возникшие после мощного выброса. Ночевать в темной долине — самоубийство менее верное, но тоже достаточно эффективное. Ну, а если у Хе-Хе какие-то дополнительные планы насчет нас? Что ж, сразимся. Мы все снова были вооружены. Стаценко достался калаш Грека, а Донахью М-16 незнакомца. Похоже, клептоманы-бюреры покидали подземелье в страшной спешке. Они не утащили ни оружие, ни компакт-компьютеры. Минут через 10 из непрекращающегося шума листвы выделился отдаленный звук мотора. Незадачливые разведчики, сидевшие на камнях возле входа в катакомбы, подняли головы. В переплетении ветвей вдали замелькал свет фар, и вскоре из-за рощи вырулил армейский джип без опознавательных знаков. «Здорово, бродяги!» — рявкнул Хе-Хе, выглядывая из кабины. Выглядел он достаточно бодро, однако нездорово бледное лицо и болезненно расширенные зрачки демонстрировали, что бодрость эта вызвана искусственными стимуляторами. Куртка в районе груди слегка оттопыривалась. На то место, куда его ударила гигантская псевдоплоть, была наложена тугая повязка. «Увиделись», — сдержанно произнес я. «Какими судьбами, Хе-Хе?» «Доктор выгнал. Привел в себя, вкатил лошадиную дозу стимулятора, а потом выгнал. Сказал, что происходит нечто серьезное, и ему надо срочно переговорить по этому поводу с черным сталкером. Мне, дескать, опасно оставаться у него в доме в его отсутствие и вообще в зоне, поэтому лучше срочно валить на все 4 стороны, а в течение 24 часов показаться нормальному врачу. Он даже предоставил мне транспорт. Потом, говорит, сочтемся как-нибудь». Пошвыряв окурки в траву, мы полезли в машину. «А где остальные?» — осведомился Хе-Хе. «Никого больше не будет», — лаконично пояснил я, забираясь на переднее сиденье. «Пусть им хорошо лежится». «Ясно». Хе-Хе начал выруливать на дорогу. Помолчал. «Хемы, доктор сказал, что вы меня перли к нему через все болото. Я опять у тебя в долгу. Сочтемся. Отплатишь хабаром». Мы медленно двигались по заросшей проселочной дороге, аккуратно огибая стоявшие по обочинам или прямо посредине проезжей части ветхие остовы БТРов. После первого выброса сюда с перепугу ввели войска. Думали, Россия применила какое-то секретное оружие и под шумок пытается аннексировать территорию. Этот мотострелковый батальон остался тут весь. Здесь в то время было одно из самых горячих мест зоны. «Ты в курсе вообще, что происходит?» — поинтересовался я. Полез в новости, но сталкерскую сеть, похоже, отрубила. Она полная, — отозвался Хихе. Его энергия так и выплескивалась через край. Стимулятор доктора ему ввел лошадиный. Несколько часов назад произошел грандиозный выброс. Зона внезапно расширилась на 30 километров. Все Чернобыли накрыло разом. Погибла куча народу. Наши, кто уцелел, прорываются в Шти. Бубна там держит круговую оборону с ребятами. Военные оцепили новый периметр зоны, выжигают тварей, прущих на Киев. Че после выброса потерял 2 сервера. Потерялась вся информация. Работает только почта. Цирк, короче. Надо же! Бубна держит оборону. О как! Говорят, что многие темные сталкеры стали когда-то темными именно так. Зона раскрыла пасть и проглотила солидный кусок территории, на которой находились бары их кланов. Многим из сталкеров оказалось некуда идти, и они остались в зоне, охраняя территории своих баров от мутантов и сами понемногу превращаясь в мутантов. А затем постепенно стеклись в бар «Сталкер». «Как ты добрался сюда с болота?» — поинтересовался я. «Там же сплошные ловушки». «Молча. Доктор пообещал, что до периметра я доберусь без труда. Все аномалии вдруг ушли к Чернобылю. Я подумал, что нет причин не доверять самому дружелюбному призраку зоны, тем более, что если бы он хотел меня прикончить, то мог бы сделать это гораздо проще и надежнее, не жертвуя для этого совсем еще новым джипом. Мы действительно пока продвигались без приключений. Ни твари, ни аномалии нам на пути не попадались. Поначалу Хихе еле полз, закономерно опасаясь влететь в какую-нибудь неприятность. Но постепенно осмелел и начал набирать скорость. Лишь при въезде на свалку у нас под днищем оглушительно шарахнуло. Похоже, мы наскочили на невидимую в темноте мясорубку. Армейский защитный экран отлично справился с задачей. Но Хихе снова сбросил скорость. Если нам под колеса подвернется гравиконцентратная плешь, то мы, в лучшем случае, останемся без транспорта. Мы миновали мертвые заградительные доты с темными смотровыми щелями. Один из дотов слабо дымился в лунном свете. В проволочном заграждении было без счета дыр, проделанных стадом взбесившихся мутантов, некоторые такой ширины, что в них спокойно разъехались бы 2 военных грузовика. В одну из этих дыр мы и проскочили. Сегодня утром это было первой линией обороны. Теперь, похоже, живых здесь не осталось. Вскоре на опушке леса я разглядел в полутьме слепую собаку, лежавшую на земле и вывалившую язык на передние лапы. Рядом с ней Припять кабан рвал какую-то падаль, а из кустов неподалеку фосфорически взблескивали в полумраке глаза псевдоплоти. Такое братство мутантов могло иметь место только в 2 случаях. Во дворе болотного доктора или если им управлял контролер. Мне не пришлось долго объяснять Хихе, в чем дело. Я только ткнул пальцем в направлении тварей, и он тут же вывернул руль, ударив по газам. На всякий случай я высунулся из окошка и полил лес свинцом из автомата. Пусть лучше перепуганный стрельбой контролер атакует меня, чем Хихе. Остаться на скорости без водителя — удовольствие ниже среднего. Мы подлетели к опушке Хе-Хе сбил бросившуюся на джип собаку и нас подбросило, когда мы переехали ее обмякшее тело. Я ощутил противный звон в ушах. Контролер пытался взять меня под ментальный контроль. Омерзительное чувство. Не экономя патронов, я обстрелял ближайшие кусты и подлесок. Монстр не мог прятаться слишком далеко отсюда. Давящее ощущение в голове, словно на мозг натянули слишком узкую шапку, тут же пропало. В ладонь мне выпал пустой магазин. Черная человекообразная фигура с треском метнулась в глубину леса. «Вот он!» — рявкнул Хе-Хе. «Вижу, вижу!» — пробурчал я, с щелчком вставляя новый магазин в автомат. Хе-Хе осадил джип на опушке. Со стороны водителя машину атаковал кабан, и мой второй номер, бросив руль, всадил ему в морду очередь из хопфула. Я выкатился из джипа с другой стороны и, пугнув одиночным выстрелом зашевелившуюся в кустах псевдоплоть, бросился вслед за удирающим контролером. И если визуальная пси-атака сходу не удается, контролер сразу скукоживается и пытается уйти от опасного противника. Они очень трусливые и наглее только когда ощущают свое могущество, то есть полный ментальный контроль над жертвой. Рассказывает, что Сармат когда-то натренировался смотреть на контролеров через зеркальце, которое носил с собой. Контролер вроде бы способен подчинять человеческую психику, только когда видит глаза жертвы, а взгляд в зеркале не считается. У Сармата контролеры сожрали лучшего друга, поэтому он мстил им наотмашь, с размахом, и вроде бы убил полдюжины тварей, прежде чем погиб сам. Пока он через зеркало выслеживал очередного контролера, к нему сзади подкралась псевдоплоть. Не знаю, я не был знаком с Сарматом, он состоял в клане «Чистое небо». Много легенд бродит по зоне, одна причудливее другой. Контролер — крайне опасная тварь, но передвигается очень медленно и неуклюже. Быстро догнав удирающего мутанта, я схватил его за шкирку и сунул ему в затылок дуло автомата, для наглядности предварительно передернув затвор. Патрон, выброшенный из патронника, полетел в прошлогоднюю листву. «Если хоть одна твоя тварь рыпнется, — ласково сказал я контролеру в черное гнилое ухо, — тебе конец. Ясно?» Мутант жалобно посмотрел на меня через плечо. Не дать не взять оскорбленная невинность. Атаковать он даже не пытался. На то, чтобы взять под контроль чужой разум, необходимо минимум секунды 4. А за это время я 20 раз успею нажать на курок. Так и случилось. Над ухом контролера оглушительно бабахнул одиночный выстрел, и псевдоплоть, подобравшаяся ко мне почти вслепую, с обиженным визгом ломанулась назад прямо через кусты, волоча перебитую лапу. «Не надо, понял», — потерянно проскрипел оглушенный контролер. «Со мной не играй», — хладнокровно сказал я, вновь прижимая дымящийся ствол к его голове. «Играй вон со своими солдатиками». «Не надо, понял», — безнадежно повторил контролер. «Если ответишь на мои вопросы, я тебя не трону». «Спрашивай, большой». «Что происходит?» — спросил я. Контролер молча моргал, опасливо кося на меня поросячьим глазом. Черт, для него это слишком неконкретный вопрос. Контролеры, конечно, самые умные твари зоны, Все-таки их интеллект наиболее близок к человеческому, да и выглядят они почти как люди. Но не стоит забывать, что мозг контролера почти всегда поражен радиацией и спонтанными мутациями. Они и не люди. Нет. Будь они людьми, обладая они хотя бы половиной человеческого ума, жестокости, коварства и властолюбия, они уже давно подмяли бы под себя все живое в зоне, кроме тех тварей, которые им не подчиняются, кровососов, чернобыльских псов и болотных чудовищ. И я досадливо поморщился. Почему повысилась активность? Нет, сложное слово. Почему твари зоны проявляют повышенную агрессию? Нет, тоже не то. Почему людям в зоне стало так опасно? Контролер жалобно похлопал длинными ресницами, потом прохрипел: «Хозяева!» «Хозяева!» — подбодрил я его, когда пауза неприлично затянулась. «Хозяева велели». «Так, мутанты атаковали Чернобыль-4?» — спросил я. «Мутанты? Да, много. Все». «А ты чего задержался?» «Я иду», — поспешно заверил меня контролер. «Я боялся. Ходил кругами. В Чернобыле пулеметы и град. Я уже иду, большой». Снова испуганно повторил он, словно опасаясь, что хозяева зоны слушают наш разговор. И я сосредоточенно размышлял. Это может означать что угодно. Либо Альвара действительно зарядил в компьютерную систему хозяев какие-то программы, жизненно необходимые им для расширения зоны, которые были разработаны в большом мире по заказу их эмиссаров и агентов. Либо произошедшая катастрофа случилась из-за того, что Альвара попытался уничтожить систему. И хозяева в последней отчаянной попытке бросили все силы в контратаку. В любом случае, хорошего мало. «Я тебя отпускаю», — сказал я. «Ты должен быть благодарен». «Я буду благодарен». «Если ты попытаешься натравить на меня одну из своих тварей, я снова подойду к тебе вплотную, и тогда уже не пожалею». «Не надо вплотную». «Бойся меня, тварь». «Боюсь, большой». «Иди своей дорогой. Я тебя не трону. Не трогай меня». «Не трону, большой». И я начал потихоньку отступать, держа контролера на мушке. По-хорошему, надо бы хлопнуть эту тварь на месте. Но, во-первых, пообещав что-либо, сталкер должен это выполнять, даже если пообещал одной из тварей зоны. Черный сталкер не любит, когда мы нарушаем слово. Во-вторых, когда валишь контролера, его зомби начинает вести себя непредсказуемо. В большинстве случаев они разбегаются, но порой все вместе атакуют убийцу хозяина. Так что мочить контролера с большого расстояния еще куда ни шло. Но оказаться в кольце разъяренных мутантов и вооруженных автоматами олигофренов — удовольствие так себе. На троечку. Когда я выбрался из леса, контролер снова бросился в чащу, не разбирая дороги. Его ручные твари ринулись за ним. Я забрался в машину, хлопнул дверцей. «Погнали, шеф», — произнес я. Недалеко от периметра, в зоне отчуждения, мы обнаружили догорающие останки боевого вертолета. В мерцающем свете умирающего пламени были отчетливо различимы нарисованная на носу вертолета акулья пасть и бортовой номер 021. Хе-хе покосился на обломки вертолета, но ничего не сказал. Глава 20. Темный город. Читает странник. Мы влетели в Чернобыль-4 на полной скорости, миновав мертвый блокпост и распугав стаю слепых собак, рыскавших вокруг него. Рыскали собаки не зря. Вокруг блокпоста в изобилии валялось мертвых тварей. Прежде чем погибнуть, военные неплохо повеселились. Шлагбаум при въезде уже кто-то снес, поэтому мы сумели проскочить, не сбавляя скорости. Центральная улица академика Александрова была перегорожена сгоревшим бронетранспортером, который уже даже не дымился. Поэтому нам пришлось петлять между домами. В принципе, городишко у нас крошечный, но извилистый. Чтобы добраться из одного конца в другой, нужно потратить немало времени. Строили его сначала как временный военный городок, а когда он начал разрастаться, выяснилось, что первоначальная планировка такому разрастанию способствует мало. Во дворах валялись трупы, мелькали в свете фар гибкие тела мутантов. Один раз наш джип атаковал псевдогигант, который внезапно вылетел из трансформаторной будки и с такой силой ударил машину всем телом в дверцу, что джип едва не встал на колеса. Впрочем, бегуны из псевдогигантов плохие, поэтому мы тут же от него оторвались. Попетляв еще некоторое время между брошенной прямо на улицах бронетехникой, мы, наконец, вырулили к бару «Шти». Хе-хе остановил машину, оставив мотор работать на холостых оборотах. Окна в здании были темными. Никто даже не подумал открыть нам ворота. Вдоль улицы, там, куда падал лунный свет, виднелось большое количество дохлых мутантов, возле которых паслись их живые сородичи. В основном слепые собаки. Вокруг нашего джипа тут же начала крутиться всякая живность, очень заинтересовавшаяся новой добычей. В свет фар мутанты старались не попадать, поэтому нам были видны только внезапные фосфорические всблески глаз и неясные движения в обступившем нас мраке. Гибкое тело метнулось к нам из темноты справа, и тут же в здании грохнул выстрел. Огромный чернобыльский пес с разможженной левой лопаткой рухнул в грязь возле заднего колеса и в агонии заскреб лапами по земле. «Забаррикадировались», — констатировал я. «Посигналь-ка им». Хе-хе оглушительно забибикал. «Что ж, либо нам откроют ворота, либо мы эти сраные ворота тараним с разгону и впускаем мутантов внутрь. Все просто». Створки ворот начали медленно, со скрипом расходиться в разные стороны, и Хе-хе тут же рванул с места, давя не успевших уступить дорогу мутантов. Высунувшись из окна, я короткой очередью снял слепую собаку, метнувшуюся в открывающийся проем, и еле успел втянуть голову обратно, чтобы мне не снесло ее воротами. Хе-хе на полной скорости влетел во внутренний двор бара, ободрав крылом краску с ворот. Как только мы оказались по эту сторону массивного бетонного забора, храп и гоблин, распахнувшие нам тяжелые створки, тут же навалились на них, спеша снова закрыть ворота, пока никто не прорвался с той стороны. Едва гоблин наложил засов из широкого металлического профиля, снаружи послышался глухой удар, и ворота содрогнулись. Кто-то тяжелый, не успев затормозить, вписался в них со всей дури. Мы выбрались из машины. Двор патрулировали сыпи енот, вооруженные американскими автоматическими винтовками. Я пожал им клешни. «Рад вас видеть, бродяги!» — оскалился енот, поправляя сползающую на глаза бандану. «Я уже думал, все, положили вас, твари!» «Труба — дело! Полно наших легло в зоне во время прорыва. Мутантов слишком много. Нам не удержать бар». «Ваша работа?» — я кивнул на ворота, за которыми валялась куча дохлых тварей. «Ага», — радостно доложил енот. «Выглядываем в щели. Наши еще со второго этажа и с крыши бьют из снайперских винтовок. Оружие и патронов море, у Бубны целый арсенал в подвале, как раз на такой случай. Ну, или там какую-нибудь шушеру пугануть, борзых мародеров или голубые каски». «Ясно», — сказал я. «Бубна где?» «Наверху. Где же ему еще быть, тренеру нашему?» «Командует». Мы с напарником и фальшивыми охотниками поднялись наверх. Увидев меня, Патогеныч одобрительно взревел. Он стоял у стены возле оконного проема и, время от времени коротко выглядывая в окно, палил по шмыгающим в темноте коричневым телам. «Чего прячешься?» — поинтересовался я. «Боишься, что кто-нибудь из них в тебя выстрелит?» «Пошел к черту!» — обиделся Патогеныч. «Бюреры!» Тут же, словно иллюстрируя его слова, разлетелось вдребезги соседнее окно, из которого палил монах. С проклятиями осыпанный осколками сталкер отскочил в сторону. По полу загрохотал прилетевший с улицы внушительный блок, состоявший из четырех потрескавшихся кирпичей, которые были скреплены старым, давно застывшим цементным раствором. Похоже, этот блок только что выломали из стены полуразрушенного пакгауза на противоположной стороне улицы. «Во, видал?» — удовлетворенно отметил Патогеныч. «Телекинез. Швыряют нам в окна всякую чепуху. Мухи чуть башку не снесли булыжником. Лежит сейчас в бункере весь перевязанный. Отдыхает». «Весело у вас тут», — оценил я. «А то», — согласился коллега. «Давно уже так не веселился. В точку». Он высунулся в оконный проем, коротко прицелился и выстрелил, тут же снова нырнув за стену. С улицы донесся нечеловеческий вопль. Его пуля нашла свое. Его пуля нашла себе мясо. Будучи в хорошем расположении духа, Патогеныч перед выстрелом обычно любил вслух обращаться к патрону в стволе. «Ищи мясо, дорогой. Найдешь? Кричи». «А что это за чума?» — удивился я, наступив на гнилостную слизь у стены, очень похожую на выделение мутантов. «А-а-а!» — оживился Патогеныч. «Это знаешь что? Это нам в окно швыряли слепых собак. Прикинь, да?» «Как это?» — поразился я. «А вот так», — с удовольствием пояснил сталкер. «Телекинетики чертовы. Вздернут собаку в воздух, поднимут метров на 5-6 над землей, раскрутят, да как швырнут. Несколько штук разбили нахрен об стены и уронили на землю, но парочку все-таки зашвырнули в помещение. Пришлось гонять их по этажу. Видишь, доблевали». «Хорошо, что вы вернулись», — сказал кто-то из глубины зала голосом бороды. «Наших легло немерено. Мавпа, пивка бы, гурвиник. Астроном 100 метров до бара не дотянул. Вон там лег, на повороте. Его уже растащили, наверное». «Паскудство-то какое», — вздохнул я. В темноте я с трудом различил бороду. Все его отмычки сидели вместе с ним за сдвинутыми столиками и спокойно дули пиво. Впрочем, у окон и без них была толчья из желающих пострелять. «Бубна где?» — спросил я у него. «За стойкой», — отозвался коллега. Мы приблизились к стойке, забрались на высокие табуреты. Бубна сидел с противоположной стороны на таком же табурете. В полутьме едва угадывалось его лицо. «Пиво, бродяги!» — осведомился он своим проникновенным шансонным баритоном. Голос у него был задумчивый, но абсолютно спокойный. «Сегодня за счет заведения. Водку уже всю выпили, извиняйте». «Не надо», — я покачал головой. «Нам бы пожрать. Впрочем, может, кто желает?» Я повернулся к своей команде. Стеценко поднял руку. Бубна придвинул к себе кружку, поставил ее под кран. «Джо мы, похоже, потеряли», — пояснил он. «Приходится работать самому». «Сирота, дорогой, распорядись насчет пожрать ребятам. Это все, что у тебя осталось от группы?» «Скажи спасибо, что этих привел», — сказал я. «Оружие дашь моим туристам? У нас 2 автомата на 4 и патронов кот наплакал. Расстреляли все». «Да не вопрос», — отозвался хозяин бара. «Для друзей дерьма не жалко». Он придвинул Андрею пиво. «Где Динка?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Бубна. «Что значит «не знаю»?» — вскинулся я. «У нее же выступление сегодня ночью должно быть». Бубна поднял на меня тоскливый взгляд. Блеснули в полумраке белки его глаз. «Выходной у нее, Хемуль». «Ясно». Я закинул автомат на плечо и двинулся к двери. «Хе-хе, если хочешь сделать мне приятное, заводи джип. И если не хочешь, наплевать, сам справлюсь. Бубна, звони амбалам на воротах, пусть открывают по моему сигналу». «Подожди-ка». Бубна сделал едва заметный жест, и двинувшийся было к выходу Хе-Хе уперся в широкую грудь перегородившего дверной проем сироты. «Не гони коней, сталкер. Далеко собрался?» «За Динкой», — безразлично ответил я. «Распорядись, пожалуйста, чтобы сирота подвинулся. Он мешает нам пройти». «Хватит думать хреном, бродяга», — прорычал Бубна. «Видал, что творится на улице? Ты ей уже ничем не поможешь». «А дай-ка я все-таки попробую», — отозвался я, краем глаза наблюдая за варваром, который потихоньку смещался мне за спину. На всякий случай я сдвинул автомат на бок. «Не глупи, сталкер». «Пошел ты». Я оттеснил сироту в сторону, спустился во двор и направился к машине. Амбалы не стали меня преследовать. Возле джипа болотного доктора стоял храп и разговаривал по мобильнику. Сунув телефон в нагрудный карман, он сделал знак гоблину и, расставив ноги и положив руки на автомат, ожидал, пока я подойду поближе. «Уйди с дороги, родной», — миролюбиво предложил я ему. «Хемуль, Бубна не велел давать тебе машину», — пробасил храп. «Вернись в бар». «Ты хочешь проверить, каков я в рукопашном бою?» — холодно спросил я. «Нет, не хочу». Он действительно не хотел, поэтому в грудь мне смотрели 2 автоматных ствола. Его и гоблина. «Вернись в бар, сталкер», — произнес храп. «Бубна будет с тобой разговаривать». «Передай Бубне, что он может разговаривать с собственной задницей, — сказал я. — Уйди с дороги нахрен, чучело. — Эй, народ, вы чего? Енот вынырнул из полумрака, покрутил головой, глядя на нас. — Совсем офигели? Он вскинул винтовку, направив ее на Храпа. — Я же вам за Хемуля глотки перегрызу. Бубна не велел давать машину, — угрюмо проговорил Храп. — Вдруг придется прорываться, а у нас транспорта мало. — Енот, стой на месте. Вторая пуля может быть и мне, но первая Хемулю, а третья тебе. Он указал взглядом на гоблина, который теперь держал на мушке моего приятеля. — Ладно, проехали, — с сожалением сказал я. Забросив автомат на плечо, я двинулся к воротам. Храп и енот недоверчиво следили за мной. «Эй!» — рявкнул гоблин, когда я начал отодвигать засов на маленькой двери в железных воротах. «Оставь его», — сказал Храп. «Насчет него команды не было. Пусть идет». «Хемуль, не дури!» — крикнул енот. «Пошли вы все!» Устало огрызнулся я, чуть приоткрывая дверь и выглядывая наружу. Не притаилась ли у ворот какая-нибудь пакость? Я вышагнул в густую темноту, и гоблин поспешно грохнул дверью за моей спиной, тут же наложив засов. Несколько мгновений он неподвижно стоял с той стороны, видимо, ожидая услышать, как я заору от ужаса. Думаю, что если бы я в панике начал колотить в ворота, он меня все-таки пустил бы обратно. Опытными бойцами им сейчас разбрасываться не приходилось. Однако я не доставил ему такого удовольствия. Несколько мгновений я тоже стоял неподвижно, прижавшись спиной к воротам и впитывая ощущения, приходящие со всех сторон, шестым чувством сканируя окружающее пространство. Затем я оторвался наконец от двери, обогнул угол бара и метнулся в переулок. Вокруг меня в темноте кишмя кишели мутанты. Они шныряли тут и там, выли, грызлись между собой, рвали трупы и поджидали в засадах двуногую добычу, которой все еще достаточно попадалось на улицах городка. Мимо меня, яростно отстреливаясь на ходу, промчался незнакомый бродяга в бандане, цвет которой в темноте различить не представлялось возможным. За ним огромными скачками мчался матерый кровосос. Твари зоны вошли в город, словно оккупационные войска. Они планомерно уничтожали защитников города и местное население. Судя по всему, основная стая мутантов ушла дальше, на юго-запад, атаковать новую линию защиты, которую поспешно возводили международные миротворческие силы. Иначе тут вообще творился бы кровавый кошмар, и мне вряд ли удалось бы хотя бы пересечь улицу. Тем не менее, я благополучно пересек улицу, а также два двора, прежде чем мне пришлось пустить в ход оружие. Стая слепых падальщиков учуяла меня и попыталась загнать как оленя. Несколько коротких очередей немного охладили их пыл и сократили численность стаи. Однако настырные твари продолжали следовать за мной поодаль, теряясь в густой тени. Им-то глаза нужны не были, а вот мне в темноте ни черта не было видно. Несмотря на то, что я продвигался к дому Динки с крайней осторожностью, в темноте я едва не наступил на псевдоплоть. Слишком много вокруг вертелось мутантов, слишком много запахов, звуков и ментальных ощущений перемешивалось сейчас в пространстве, чтобы я безошибочно смог почувствовать, затаившуюся в засаде тварь. Псевдоплоть яростно хрюкнула и попыталась вонзить мне в груди свои острые костяные копыта. Но я опрянул в сторону, и мерзкая тварь промахнулась на полметра. Хладнокровно развернувшись в полоборота, я длинной очередью снес ей башку. Когда я снова двинулся вперед, позади меня раздалось жадное рычание и чавканье. Преследовавшие меня падальщики торопливо делили добычу, пока на мертвую псевдоплоть не наткнулись конкуренты из соседнего клана. Добычи им хватило ненадолго. Вскоре слепые охотники вновь начали шнырять вокруг меня, неуклонно сжимая кольцо. Так что пару раз мне пришлось пугнуть их одиночными выстрелами. Это было плохо. Патроны у меня с печальной неизбежностью подходили к концу, а ведь мне еще как-то надо было доставить Динку обратно в бар, под защиту ребят. По моим прикидкам, мне можно было твердо рассчитывать только на полрожка. К сожалению, я не имел возможности вылучить патроны в бандану, пересчитать их и вновь набить магазин. Мутанты мне такой возможности не предоставили бы. «Черт!» — правильно сказал Бубна. «Думать надо головой, а не хреном. Что мне мешало взять в баре патронов про запас? А еще лучше отобрать у Хихи его американскую автоматическую винтовку. Нет, блин!» — бросился спасать возлюбленную с рожком патронов и штык-ножом на поясе. «Тарзан недоделанный!» Твою мать! Кретин почище того страуса! Слепые собаки совсем обнаглели. Некоторые уже начали бросаться на меня из темноты. Пока я безошибочно снимал их одиночными выстрелами, но если они решат атаковать все вместе, меня уже ничто не спасет. Кроме того, патроны у меня тоже заканчивались быстрее, чем я рассчитывал. Поймать бы в перекрестье прицела их чернобыльского пса, да только где же его разглядишь в такой темноте? Прячется где-нибудь в кустах, щерит свою жабью пасть с торчащими лезвиями обоюдоострых зубов, смеется надо мной глупым куском ростбифа, который сам лезет в зубы. К счастью, дом Динки был уже совсем рядом. Я видел его из-за забора. Небольшой коттедж, который выкупил и подарил ей Бубна, чтобы она танцевала только в его баре. Света в окнах не было, как и во всем городе. Видимо, после выброса выбило к чертям все источники питания. Но я заметил едва заметные отблески пламени свечи. Динка забаррикадировалась дома. Воодушевленный, я поднажал. Слепые собаки тоже забеспокоились, словно понимая, что добыча вот-вот ускользнет от них. Последние метры до дома я уже буквально прорывался с боем, неэкономно расходуя патроны, лишь бы не подпустить к себе озверевшую стаю. Наконец я отворил незапертую калитку в заборе и попал во двор Динкиного дома. За забранным металлической решеткой окном мелькнуло лицо моей девочки, которую привлекли шум, выстрелы и бешеный лай на улице. И я услышал, как в замке проворачивается ключ, и бросился к дверям. И тогда из мрака возник матерый чернобылец и одним прыжком оказался между мной и дверью. Подруга, — хрипло произнес я, — да мы знакомы. Собака склонила уродливую голову, когда-то рассеченную гранатным взрывом, и глумливо посмотрела на меня, нервно хлеща себя по бокам обрубком хвоста. Теперь у нее была новая отметина от Хемуля. Огромное пятно ожога под лопаткой. «Проклятая чернобыльская сука! Как же я не сумел прикончить тебя там, в собачьей деревне!» И если бы вся стая сейчас бросилась на меня, тут бы мне и конец. Против лома нет приема. Но слепцы не собирались меня атаковать. Они бродили по саду, рассаживались в траве, равнодушно поглядывая в мою сторону, словно разом потеряв интерес к моей персоне. Это дело касалось только двоих: чернобыльской суки и меня, ее кровного врага. Она не собиралась доверять свою месть подчиненным. Она лично хотела разорвать горло убийцы ее щенков и увидеть предсмертный ужас во взгляде человека, изуродовавшего ее тело. Причем сделать это она желала на глазах у его возлюбленной. Что ж, должен признать, восхитительная, очень адекватная месть. Я вполне понимал и уважал такое желание. Вот только сначала пусть попробует меня взять. Я медленно поднял автомат и вдруг понял, что не могу стрелять. Эта тварь рассчитала все слишком точно, чтобы избежать случайностей. Не зря она так эффектно появилась в последний момент и именно там, где находилась сейчас. Мой мозг лихорадочно работал, ощущая нешуточный подвох. На всякий случай я попытался представить, что сейчас произойдет. Я начинаю стрелять. Собака заводит свою тоскливую песню, сбивающую прицел. У меня начинают дрожать руки, и короткая очередь пробивает на вылет дверь, за которой притаилась Динка. Дверь у нее крепкая, но на таком расстоянии пуля из Калашникова, говорят, пробивает даже рельс. Ай, молодец! Умная тварь! Придумано шикарно. После такого меня можно будет даже не убивать. Просто оставить посреди двора на коленях, воющего от бессильного отчаяния и горя. Счет будет 1-1. «Диночка, радость моя, хорошая, ласковая», — мысленно взмолился я, — «уйди оттуда, встань за угол, появись на секундочку в окне, покинь линию огня, зараза этакая». Однако Динка по-прежнему стояла за дверью, держа руку на замке, напряженно вслушиваясь в происходящее на улице. Она непременно должна была впустить меня в дом, чего бы ей это ни стоило. «Умница, девочка, золото мое! Но сейчас твое геройство мне совсем ни к чему. Уйди с линии огня!» Подавшись вперед всем телом, совсем как в собачьей деревне, чернобыльская сука смотрела на меня бешеными глазами, в которых сверкал лунный свет. Она ждала, когда я начну стрелять. Но я не стрелял. Я стоял и молча ждал. «В другой раз, подруга». Ее нервы сдали первыми. Она двинулась на меня, оскалив страшную пасть, скользнула по траве, резко ускорившись через пару шагов. «Спасибо, тварь!» Теперь я мог стрелять без опасения убить свою девочку. Ощутив бесконечное облегчение, я заклинил палец на спуске. Вы знаете, что такое закон подлости? Нет, ни черта вы не знаете, что такое закон подлости. Закон подлости — это когда на вас стремительно летит бешеная от ярости чернобыльская сука, а в автомате, который вы сжимаете в руках, нет ни одного патрона. Моя рука метнулась к бедру, но выхватить штык-нож я не успел. Массивная тварь врезалась в меня всем своим весом и опрокинула в грязь. Жесткая шерсть прошлась мне по лицу, словно наждаком, расцарапывая его в кровь. Неистово рыча, собака притиснула меня к земле и в лунном свете надо мной склонилась, заслонив собой все видимое пространство, омерзительная морда с торчащими наружу зубами, влажными раздувающимися ноздрями и черными провалами глаз. Пленка, затянувшая пробитый сверху череп собаки, вдруг выпятилась наружу и снова опала. Похоже, мозги в голове мутанта бултыхались совершенно свободно. Из распахнутой пасти дохнуло смрадом и тленом. Все это напоминало безумный кошмарный сон. Мне хотелось немедленно проснуться, перевернуться на другой бок, обнять Динку и заснуть снова. Однако пробуждение не наступало. Вывернув из-под тяжелого, воняющего псиной, покрытого радиационными язвами тела руку, я воткнул левый локоть в пасть собаке, пытаясь пропихнуть его как можно глубже, чтобы ей тяжело было сомкнуть челюсти. Трюк был рискованным, и, в общем-то, я предпринял его от безвыходности. Чернобылец, поднатужившись, вполне способен перекусить человеку предплечье. Однако тварь поступила проще, судорожно мотнув головой. Мой локоть потерял точку опоры и вывалился из ее пасти. Я попытался ударить собаку коленом, резко согнув ногу. Но этот прием, который эффективно сработал бы против самца, тоже не достиг цели. Удар, конечно, вышел болезненным, но не настолько, чтобы собака отпустила меня. Она только глухо ухнула. Чернобыльская тварь не торопилась. Если бы она хотела сожрать или даже просто прикончить меня, она уже давно бы это сделала. Но она не торопилась. Она любовалась в лунном свете моим перекошенным лицом, упивалась моей беспомощностью. Можно было не сомневаться, что она станет убивать меня медленно, со вкусом, с расстановкой, чтобы я ощутил все до конца. Я плюнул в плоскую, словно приплюснутую собачью морду, снова и снова ударяя ее в брюхо то одним, то другим коленом. Тварь глухо гавкнула и шваркнула меня по руке страшной нижней челюстью. Защитный костюм хорошо справился с задачей, но незащищенную кисть рассекло словно бритвой. Я взревел и попытался скинуть собаку с себя, но она крепко упиралась в землю задними ногами. Усмехаясь во всю пасть, тварь шваркнула еще раз по другой руке. И один из ее зубов попал точно в промежуток между защитными пластинами, разодрав кожу у локтя. Когда собака примерилась укусить меня в третий раз, Я перехватил ее правой рукой за горло. Чернобыльская сука напирала, медленно, сантиметр за сантиметром приближаясь к моему горлу, словно не чувствуя собственной перехваченной глотки. А я мало-помалу сдавал позиции. Когда ее кошмарный оскал оказался на таком расстоянии от моего лица, что она при желании могла лизнуть меня в нос, я отчаянным рывком выбросил вперед левую руку и, сложив пальцы на манер крабьей клешни, ударил ее в темя. Туда, где регенерация закрыла отверстие в голове тонкой пленкой, стянув в огромный уродливый рубец кожу головы, мозговое вещество и осколки кости. Хорошего удара без замаха не вышло, однако пальцы увязли в мягком, и я начал пропихивать их внутрь, в череп своего безумного противника. Как ни странно, собака не обеспокоилась вторжением в свою голову. По крайней мере, она никак не отреагировала, продолжая тупо напирать на меня. Парадоксально, но мозг не имеет собственных нервных окончаний. Его можно резать на куски и понемногу вынимать из черепа. При этом пациент способен догадаться о происходящем только по внезапно возникающим нарушениям мозговых функций. Пропихнув руку достаточно глубоко, я изо всей силы стиснул пальцы. Что-то лопнуло у меня в ладони. Между пальцев брызнуло теплое. Собака напирала по-прежнему, но я вдруг ощутил, что теперь ее уже не интересует мое горло. И я убрал голову из-под ее челюсти, однако тварь продолжала тянуться в том же направлении, что и раньше. Глаза ее остекленели, взгляд стал неподвижным. Правой рукой я с натугой отогнул ее морду в сторону, продолжая крепко сжимать левую. Бесформенный мозг собаки вязко потянулся из черепа вслед за моим левым кулаком. Правая передняя нога мутанта вдруг начала ритмично содрогаться, словно тварь пыталась сплясать. Челюсти резко сомкнулись с неприятным звуком, голова животного конвульсивно дернулась, затем еще раз и еще. Задние ноги задрожали, заскребли по земле, собака потеряла опору, и я сумел, наконец, сбросить ее с себя. Привстав на одно колено, я с трудом перевел дух. Поднял голову, посмотрел на обескураженно замерших посреди двора слепых псов, настороженно изучающих бьющиеся в агонии тело своего вожака. «Съели, гаденыши!» — прохрипел я, швырнув в них тем, что было зажато у меня в левой руке. Слепцы посторонились, и мозг чернобыльской суки шлепнулся в самую середину стаи. Собаки тут же начали почтительно его обнюхивать. Пристально наблюдая за слепцами, я начал медленно отступать. Когда я наткнулся ногой на крыльцо, дверь за моей спиной открылась, и Динка втащила меня в дом. Неподвижные, вытянутые морды собак с невидящими глазами были устремлены на нас. Но ни одна из тварей не попыталась прорваться следом за нами. Динка быстро ощупала меня с ног до головы, желая определить, что мне ничего не отгрызли. Похоже, смертельных ран обнаружить не удалось. Мне хотелось обнять мою героическую девочку, приласкать ее. Но я был грязен, как черт, и весь в крови, поэтому я пока решил повременить. «С тобой все в порядке, милая?» — хрипло спросил я. Подруга кинулась на кухню, по-прежнему в полном молчании. «Странно. Сбросив автомат в прихожей, я на негнущихся ногах двинулся в комнату. И едва я переступил порог, как навстречу мне шагнул мужской силуэт». «Кто здесь?» — вскинулся я, невольно принимая оборонительную стойку. Одним взглядом я сразу ухватил всю обстановку. Придвинутый к дивану стол, на нем небольшая оплывшая свеча, едва освещающая комнату. Еще на столе бутылка водки, два стакана, на подносе остывшая курица с отломанной ногой. Две грязные тарелки, в пепельнице кладбище окурков и пустая сигаретная пачка. «Ай, как плохо-то! И пахнет индийскими благовониями. И свежее белье на постели, заботливо взбитые подушки, кокетливо отогнутый уголок одеяла. Милости просим, типа». И еще мужик, вставший мне навстречу из кресла. Это был бармен Джо. Ну, разумеется. Ай да Айвор, пропавший Айвор, шустрый Айвор. «Сыворотка есть?» — первым делом спросил я. «Быстрее, я сейчас копыта откину». Динка уже вернулась с кухни с прозрачным пластиковым инъектором из аптечки пехотинца НАТО. Я воткнул его в локоть. Метил в окровавленную прореху, но, как всегда, всадил прямо через одежду. Не умею я толком в себя инъекторы всаживать. Впрочем, сыворотки по барабану, как именно ее ввели. «Меня послал сюда Журавель», — быстро проговорил бармен, наблюдая, как я выдавливаю в себя содержимое инъектора. Я не сразу понял, о ком он, но потом до меня дошло. «Да это же фамилия Бубны». «Когда началось?» «Попросил присмотреть за Динкой, чтобы с ней ничего не случилось». «Вот, значит, как. За Динкой, значит». Я почувствовал, как во мне понемногу закипает лютое бешенство. Как всегда, в такие моменты внешне я выглядел абсолютно спокойным. Многих моих противников это жестоко обманывало, о чем они впоследствии очень жалели. Либо не жалели, уже ни о чем и никогда. «Из постели присматривать удобней?» Ласково, точно Бубна, поинтересовался я, выдергивая инъектор и ощущая под кожей знакомое горячее шевеление. «Ну вот и отлично. Значит, и сегодня выживем. А там посмотрим». «И из какой постели?» — включил дурака Джо. Я изо всех сил ударил его в челюсть. Наверное, теперь на меня страшно было смотреть. Я чувствовал это потому, с каким звуком заскрипела до предела натянутая кожа на моих скулах. Никогда еще такого не слышал. Между тем, внутренне я оставался совершенно холодным и отстраненным, но тело мне больше не подчинялось. Какое паршивое чувство! «Стоп! Не пережимай», — твердил я себе. «Он же сейчас увидит твое безумное лицо и больше не поднимется, прикинется увечным. А пинать его лежачего ты побрезгуешь, кретин». Однако Джо все-таки поднялся и прикинулся увечным лишь после того, как я отправил его в нокдаун во второй раз. Ну, вроде неплохо. Многим хватало одного удара. И я перешагнул через него, приблизился к столу, отломал у курицы вторую ногу и принялся сосредоточенно ее обгладывать. Я не ел сегодня с тех пор, как приготовил стейк у доктора. И мне казалось, что если я немедленно не брошу что-нибудь в желудок, со мной случится голодный обморок. Сутки после зоны я обычно не могу ничего есть, но сегодня все шло не так, как обычно. Другой рукой, измазанной в собачьих мозгах, я ухватил со стола початую бутылку водки и принялся шумно глотать. Как говорит в таких случаях один страус, «Если уж поймал нокаут, то лежи и отдыхай, сынок, набирайся сил». В голове у меня было пусто, как в контейнере у новичка, выбравшегося со свалки. Осенний ветер сиротливо блуждал в моей голове. Нельзя вот так внезапно и с размаху прикладывать человека мордой об асфальт, Диана Эдуардовна. Предоставь это мужчинам. Айвар опасливо пошевелился у моих ног. Я брезгливо переступил его в обратном направлении, тяжело опускаясь в кресло. Швырнув обглоданную кость на пол, дотянулся до занавески на окне и тщательно вытер жирные окровавленные руки. «Какого черта, красавица?» — начал было я, но у меня перехватило горло, и я замолчал. «Какого черта?» — сказала красавица, которая все это время молча стояла в дверях, обхватив себя руками за плечи. «Какого черта говоришь, сукин сын? А ты знаешь, каково это ночевать одной в холодном пустом доме, когда ты уходишь на неделю и неизвестно, вернешься или нет? А ты знаешь, как мне осточертело ждать, когда Че принесет сообщение о твоей гибели? А знаешь, какие дети рождаются у сталкеров? А знаешь...» Короче, понесло Динку. Посыпалось из нее такое дерьмо, что уши вянут. Как справедливо говорил в свое время наш инструктор, лучшая защита — это нападение. «Ясно», — тяжело проронил я, дождавшись паузы. «Ты просто готовила запасной аэродром. За что я всегда уважал тебя, детка, так это за ум и предусмотрительность». «Дурак ты, Хемуль, ой, дурак!» Зато она заткнулась, молча сходила на кухню, принесла все необходимое для оказания первой помощи. Быстро и привычно обработав мне раны антисептической мазью, принялась заливать их фиксирующей пеной из баллончика. Я только покряхтывал от боли, физической и душевной. Но выдавить из меня стон ей так и не удалось, хотя она и пыталась по-всякому. По-моему, она вообще добивалась того, чтобы я ее ударил как Джо, но я не доставил ей такого удовольствия. В очередной раз за сегодня я попал в осаду. Да что ж сегодня за день такой интересный? Ждать помощи было неоткуда. Оставалась призрачная надежда на миротворческий контингент. Но что там говорил Хе-Хе? Зона расширилась на 30 километров? Это значит... что в первую очередь будут зачищать ближние к новому периметру городки. Логика, как в военной хирургии. При обилии раненых в первую очередь следует заниматься легкими, потому что тяжелые могут умереть прямо на операционном столе, а когда дело дойдет до легких, те уже сами станут тяжелыми. Так же и здесь. В первую очередь спасать надо те населенные пункты, до которых легко дотянуться. И если прорываться с боем к нам, то мы до утра можем и не дождаться спасателей. А пока ООНовцы концентрируют все усилия на рейдов в глубину зоны, вырежут уже и те городки, что расположены ближе к новому периметру. Мы сожгли последнюю свечу и теперь сидели в полной темноте и молчании. Мужественный бармен попытался подсесть к Динке и обнять ее за плечи, но она нервно вывернулась и ушла в другой угол. Я только фыркнул, поудобнее устраиваясь в кресле. Утешать эту сучку я больше не собирался. Бить морду Айвару тоже. Хватит с него. Не он тут главный соблазнитель. «Закурить есть?» — холодным, чужим голосом спросила Динка. И я молча вытряс из пачки сигарету, сунул ей. Бросил на колени зажигалку. «Сегодня у нас самообслуживание, детка». Она также молча щелкнула зажигалкой, жадно затянулась. Из темного угла, где сидел бармен Джо, донесся едва слышный вздох. Жалобный и завистливый одновременно. И хлюпающий. Что-то я ему все-таки разбил со второго удара. «Дай ему тоже сигарету», — сказала Динка. «Перебьется». «Дай ему сигарету». «Перебьется». Я все-таки вытащил из пачки сигарету и швырнул ею в бармена. В последней затяжке даже приговоренным к смерти не отказывают. А нам тут вполне светит братская могила. Сигарета в буквальном смысле оказалась последней. Я скомкал пустую пачку, бросил ее под стол. Потом посмотрел на моих голубков. В темноте виднелись только силуэты, да вспыхивал время от времени то в одном, то в другом углу огонек сигареты. Голубки, твою мать! Я вполне мог бы сейчас одной рукой прикончить их обоих и кусками скормить кружащим по двору слепым собакам. Прикрыв глаза, я погрузился в чуткую полудрему. Я жутко вымотался за сегодняшний день, событий которого вполне хватило бы и на месяц. Но изменение ситуации за окном никак нельзя было пропустить. От этого вполне могло зависеть наше спасение. И все-таки я, к своему стыду, провалился в беспамятство. Возможно, меня отключила сыворотка, вступившая в яростную борьбу с собачьим ядом, поступившим мне в кровь. Так что разбудил меня не шум мотора и визг тормозов на улице, а возглас Динки. «Хемуль!» Вскочив с кресла, я метнулся к окну. В темноте был виден только свет фар остановившегося у забора джипа. А потом хлопнули дверцы машины, и с той стороны забора донеслись автоматные очереди. Мать моя, конная армия! Более приятного звука я не слышал никогда в жизни. Забравшиеся в сад слепые собаки, визжа от ужаса, бросились во все стороны. Но полдюжины навсегда остались во дворе с развороченными головами и боками. «Хемуль!» — донесся до меня голос Хехе. «Хемуль, вы тут? Можете выходить, территория зачищена». Мы втроем бросились к дверям. Динка успела по дороге ухватить свое пальтишко и набросить поверх халата. Спотыкаясь в темноте разбросанные по двору собачьи трупы, мы выбрались за калитку и по очереди побывали в объятиях Хехе. Возле открытых дверей машины стояли Стеценко и Донахью, которые коротко отсалютовали нам автоматическими винтовками. «Какого черта вы тут делаете?» — спросил я. «Тебе хотели подсобить. — пожал плечами Хихе. «Я сегодня потерял двоих друзей», — сказал Донахью. «Я не хочу, чтобы и ты погиб. Ты настоящий мужик, сталкер». Он так и сказал, мужик. Наверное, Хихе научил. «А мне почему-то страшно не хочется, чтобы ты считал меня последним дерьмом», — пояснил Стаценко. «Я и так уже выгляжу в твоих глазах, как полное дерьмо. Но там, в зоне, я не мог поступать иначе. На мне висело ответственное задание, которое я не мог провалить. Однако теперь задание благополучно провалено, и я могу делать то, что считаю нужным. Короче, амбалы бубны выдали нам оружие, а мы тут же наставили автоматы на них и угнали джип», — сказал Хихе, понимая, что именно меня интересует. «Понятно. Выходит, обратно в Штином дороги нет». «Идиоты», — сказал я. «Ох, идиоты». «Ну», — радостно согласился Хихе, — «не то слово». «Хоть не убили никого?» «Нет, слава черному сталкеру. Даже не ранили. Вообще не стреляли». «Едем?» «И куда же мы нахрен едем?» — безнадежно осведомился я. «В Чернобыль-5. Куда же еще?» «Похоже, туда зона еще не доползла». Мы с Джо втиснулись на заднее сиденье к Донахью, а Динке пришлось расположиться на переднем, на коленях у Стеценко. Отправляясь нам на выручку втроем, ребята явно не рассчитывали, что возить тоже придется троих. Мне уже было наплевать. То есть сейчас и так была не та ситуация, чтобы качать права. Надо было срочно уносить ноги. Но мне теперь было бы наплевать в любом случае. У этой сучки теперь есть другой мужчина. Пусть у него голова и болит насчет ревности и всего такого. Я к ней больше не прикоснусь. Пошла в задницу. Хихе резво развернул джип, и мы тронулись в путь. Когда вдали послышалась канонада, а над горизонтом встало зарево от работающих там армейских прожекторов, я велел водителю: «Притормози-ка, браток». Хихе привычно подчинился, и джип замер у обочины, фырча на холостом ходу. «Автомат мне подари свой», — попросил я. Бывший напарник без разговоров сунул мне хопфул. «В чем дело?» — поинтересовался Донахью. «Дальше езжайте без меня, ребята», — сказал я. «Вам ничего не грозит. Вас вытащат спецслужбы. На худой конец выкупят. В крайнем случае проведете пару ночей в камере». «Этим тоже», — я мотнул головой в сторону Динки и Айвора. «Они работали в Чернобыле-4 официально. С Хихе все тоже более или менее ясно. Думаю, вы его не бросите. Не дергайся, чучело, я все про тебя знаю. Что касается меня, то я вне закона. Знаете, что военные пообещали мне сделать, если поймают в зоне?» Я фыркнул. «Уши отрезать». «Послушай, Хемуль», — проговорил Стеценко, — «сдается мне, что со вчерашнего дня ты, наш агент, работающий под прикрытием, со всеми вытекающими последствиями и бонусами, а? Сталкер, мы проиграли сражение, но не войну. Нам очень понадобится твой опыт и твои знания, чтобы попытаться нанести хозяевам зоны смертельный удар. Похоже, мы отобрали у тебя источник дохода, и мы готовы это возместить». «Брось, полковник», — отмахнулся я. «Чтобы в следующей операции ты меня подставил ради общего дела как последнюю отмычку? Нет, спасибо. Я сам как-нибудь. Это не моя война. Мартин, выпусти-ка меня. Донахью открыл дверцу и вылез из машины. Я выбрался вслед за ним. «Будь здоров, Мартин», — сказал я, протягивая ему руку. «Хотел бы я иметь такого второго номера, как ты. Прости, что не смог уберечь твоих ребят». «Будь здоров, Хемуль», — отозвался Мартин, отвечая на рукопожатие. «Хотел бы я, чтобы ты был моим другом». «Счастливо, полковник», — сказал я Андрею. «Пусть у вас все получится, вояки хреновы. Зона заслуживает того, чтобы ее уничтожить». «Зря ты не хочешь с нами, сталкер», — произнес Стеценко. «Но это твой выбор». «Тогда вот что». Он полез во внутренний карман и протянул мне пластиковую банковскую карточку. «Мы играем честно. Все, что я обещал, будет перечислено на этот счет. И если вдруг ты захочешь связаться с нами, то сможешь сделать это через фирму, со счета которой будут перечислены деньги». «Заметано», — сказал я, пряча карточку. «Пока, Динка. Хоть ты и сучка, с тобой было прикольно». «Пока, Хемуль», — глухо проговорила она, глядя в темноту через боковое стекло. «Радиоактивное мясо чертово. А впрочем, прости меня. Черный сталкер пусть прощает. У него душа широкая», — отозвался я. «Джо, ну и тебе не хворать, ублюдок». Бармен что-то буркнул. Я не разобрал, что именно, да и не особо стремился. «Хе-хе», — сказал я, положив руку на приоткрытое со стороны водителя окошко. «Что, Хемуль?» — хладнокровно отозвался мой бывший второй номер. «Восхищаюсь твоим мужеством, бродяга. Ты что же, пошел в зону по заданию центра и 2 года рисковал жизнью только для того, чтобы у этих гавриков на всякий случай был тут свой контакт-агентурная сеть?» «Не на всякий случай, Хемуль», — проговорил Хе-Хе. «С самого начала ясно было, что контакт обязательно понадобится, что с зоной непременно надо что-то делать, и что противостоят нам не инопланетяне и не потусторонние чудовища, а вполне себе конкретные силы, которую точно так же, как и мы, вынуждены использовать агентуру». «Хе-хе». «Андрей говорил, что у вас тут много агентов погибло. Был кто-то из наших?» «Да какая разница теперь?» — безразлично проговорил Хе-хе. «Наверное, никакой», — согласился я. «Ну все, ребята, был страшно рад с вами познакомиться. Однако с вами хорошо, а без вас еще лучше». И я закинул автомат за плечо, развернулся и двинулся в лес перпендикулярно дороге. Я снова был один в зоне, и я снова был свободен. Я знал, что больше никогда уже сюда не вернусь, поэтому шагал не торопясь, стараясь запомнить каждое мгновение, каждое свое ощущение и мысль. Все-таки это был солидный кусок моей жизни, и мне казалось, что я с кровью выдираю из души что-то важное. Впрочем, мне еще было необходимо как-то прорваться через новый периметр, и осознание этого наполняло меня знакомым и острым предвкушением битвы. Следовало поразмышлять и о том, как устроить свое будущее. У меня были кое-какие деньги в одном киевском банке, которые я вполне мог получить по кредитной карте в большинстве стран мира. Эдакий пенсионный фонд на черный день. Похоже, этот день настал. Чернее некуда. «Ах, да, у меня же еще есть банковская карта от щедрот российских спецслужб. Ладно, на досуге можно будет подумать и о трудоустройстве. Но только не сегодня. Я подумаю об этом завтра. Завтра будет новый день». Оставшийся за моей спиной джип некоторое время работал на холостом ходу, потом взревел мотором и направился к линии периметра. А над зоной снова шелестел дождь, и едва различимые тучи в ночном небе, перемешиваясь, собирались в огромные причудливые фигуры, похожие на атакующих луну, мутировавших тварей зоны.